Дневник номер 4. Дневник номер 4 обнимает время с 1 февраля по 14 октября 1886 года, когда Петр Ильич имел место постоянного жительства в Майданове. 14 марта отъезд в Петербург, а оттуда на Кавказ. 30 апреля Петр Ильич оставляет Кавказ и уезжает из Батума за границу морем через Марсель в Париж, куда прибывает 16 мая, и, пробыв в нем до 12 июня, возвращается в Петербург и затем обратно в Майданово. Наездами бывает в Москве. 18 августа окончил совершенно черновые эскизы оперы «Чародейка». В сентябре 19-го начал инструментовку «Чародейки». Дневник в кожаном тисненном переплете. Написан за исключением нескольких дней карандаш чернилами. 1886. 1 февраля. Господи, благослови. Кончу ли я эту тетрадь, один Бог знает. А очень хотелось бы и ее кончить, и еще много других начать. Сколько еще нужно сделать, сколько прочесть, сколько узнать. Умирать еще ужасно бы не хотелось, хоть иногда мне и кажется, что я, ох, как давно живу на свете. Погода была хорошая, 4 градуса мороза, но пасмурная. Утром занимался концом второго действия, предварительно прогулявшись. Алёша с почты ничего не привез, а я нетерпеливо жду письма с вложением, денег совсем нет. После обеда ходил по шоссе вправо, очень далеко, версты за 3 от Я. Алёша приехал за мной согласно уговору. После чая и чтения Шекспир, Ричард II, занимался и кончил второе действие. После ужина играл Нерона Антона Рубинштейна. 2 февраля, воскресенье. Поехал к обедне с Алёшей в город. Как всегда, злился на певчих и на их безобразие. Алёша получил на почте, наконец, заказное письмо от Надежды Филаретовны фон Мек. Я было обрадовался и успокоился, но дома оказалось, что это письмо лишь извещение о посылке, сделанной накануне и, однако, не дошедшей. Получил также счет от Юргенсона. Все это до того меня взволновало и расстроило, что уж не до работы было. Прогулял по саду до обеда. После обеда ходил по комнатам, по галерее, школьничал с Волчком и по саду. За чаем был не в духе. Однако ж потом порядочно позанялся, интродукция к опере. После ужина писал к Юргенсону о ренте с тем, чтобы отдать это письмо впоследствии. Волнение мое еще усугублялось нерешительностью. Ехать ли завтра в Москву или нет? К счастью, кажется, Алёша, который празднует во вторник свои именины, хочется, чтобы я уехал, и он посоветовал отправиться. 3 февраля. Мороз сильный, поездка в Москву. На почте получил желанное письмо с переводом. Станция, портной. Дорогой читал, завтракал, приятно провел время, хотя тихий поезд. Москва. Дома. В 3 часа музыкальное утро в консерватории с Антоном Рубинштейном. Обед у Николая Сергеевича Зверева, профессора Московской консерватории. Мадам Пабст, жена профессора Московской консерватории Пабста. И бутылька. Винт. Глупость Оренского и его возбужденное состояние. Антон Степанович Оренский, композитор, в то время профессор Московской консерватории. Именины у Масловых. Анна Ивановна. Масловы, помещики Орловской губернии. Семья состояла из 2 братьев и 3 сестер. По зимам проживали в Москве. Старший брат Федор Иванович, занимавший видный пост в Московском судебном ведомстве, был одного выпуска с Петром Ильичем по училищу правоведения. Вся семья была очень дружна с Петром Ильичем. Анна Ивановна — одна из сестер. Юлия Афанасьевна Юрасова, двоюродная сестра Масловых, которая всегда жила в Москве с ними. Тургеневы, Оренский, племянник Юргенсона. Написал мистификацию для Саши Ю. Александра Петровна Юргенсон, дочь Юргенсона. 4 февраля. Банк, деньги, любезные чиновники. В магазине Юргенсона выбирал вещи Моцарта для сюиты. Ездил взять пальто у Зверева. Сидел у Анны Сергеевны, сестры Зверева, Александра Васильевна Мо, дочь Булыгинского. Обедал в Патрикеевском наверху, у Ивана, в 2 часа. Гулял, дома, болтал и шалил с Сашей Юргенсен. Письмо как бы от русской мысли. Брюс. «Отвращение и стыд», концерт Антона Рубинштейна, Клементи, Мошеле, Стальберг и так далее. Ужин от профессоров Антону, скука, речи. Долго сидели и пили по уходе большинства. Смехотворные речи Лароша. Пешком с Ларошем и Кашкиным до дому. Герман Августович Ларош, профессор Московской консерватории, музыкальный критик, друг Петра Ильича, одновременно с ним учившийся в Петербургской консерватории. Николай Дмитриевич Кашкин, профессор Московской консерватории, музыкальный критик, друг Петра Ильича. 5 февраля. У Губертов. Губерты, Николай Альбертович и его жена Александра Ивановна, урожденная Баталин, были друзьями Петра Ильича. Николай Альбертович, профессор Московской консерватории, после кончины Николая Рубинштейна, несколько лет состоял ее директором. Александра Ивановна 20 лет прослужила инспектором консерватории. Множество гостей, аристократия, винт с Перфильевой, Ларошем и братом Ольги Сергеевны, еще винт с Аладиной, Еленой Андреевной, Ольгой Сергеевной, с Ларошем в Патрикеевском. Третьяковы. Сергей Михайлович, московский городской глава, впоследствии завещавший городу Москве свою коллекцию картин иностранных художников, как добавление к коллекции своего брата Павла Михайловича. Сергей Михайлович и его жена Елена Андреевна были почитателями и большими друзьями обоих братьев Рубинштейнов. Они увезли в Париж больного Николая Рубинштейна, и на их руках он там скончался. 6 февраля разбудил Борис. Борис Петрович Юргенсен, сын Петра Ивановича, по смерти отца продолжал с братом вести его нотное дело. Крестник Петра Ильича Чайковского. Чай с супругами Юргенсен. Уехал. Один в вагоне. Дом, обед. Прогулка за содой в аптеку. Мальчик, скрывавшийся в салазках, волчок. Удирал от попрошаек. Чай, письма, ужин. Выбирал из Моцарта и колеблюсь. 7 февраля. Чувствую себя очень усталым. А вот чего со мной уже много лет не было. Целый день прокоптел с невероятным напряжением над несколькими тактами. Это в интродукции ход мне не давался. Ничего особенного. Приходил утром жид-переплетчик. После обеда гулял по шоссе. Упал, поскользнувшись при спуске с горы к реке. Собирал сейчас книги в переплет. Набралось их порядком. 8 февраля. Светло, морозно, но весна близка, на солнце тает, и в галерее днем тепло, как в комнате. Пошел было после чая в школу, но шла обедня, кого-то отпевали, и ученья не было. Писал удачно. После обеда ходил через Просолова, стороной, боясь мальчишек, на реку. Читал за чаем Генриха IV Шекспира. Очень нравится, а ведь я далеко не шекспирист. Занимался вечером отлично. После ужина все возился с выбором из Моцарта для сюиты. Проигрывал до 11:30. Алексей приводит сегодня в порядок мои письма. Карточки. 9 февраля. Воскресенье. Вчера мне Алеша сообщил, что у него опять водяная в мошонке. Это меня ужасно печалит. Когда же он, бедный, выздоровеет? Был после особенно хорошо проспанной ночи в церкви и стоял на левом клиросе. Занимался немного. Два действия вполне кончены. После обеда сейчас же ушел через клин по шоссе в московскую сторону. До клина меня сопровождали псы в большой суете, ибо незнайка в охоте. Назад приехал с Алешей, который выехал за мной. Погода была выше всякого описания. Светло, на солнце даже подтаивало, а между тем фон воздуха очень морозный и ветерка никакого. После чая еще ходил на реку. Саша Просвирник. Дома проигрывал все второе действие. Пасьянсы. Грущу и тоскую при мысли о предстоящем долгом путешествии. Стар становлюсь и охоч на сидение у себя, на месте. 10 февраля. Выехал с тяжелым поездом до станции и пешком шел. На станции беседовал с начальником станции, продавцом и так далее. В вагоне имел соседкой болтливую даму, но избег разговоров. Завтракал с наслаждением. Приехавший прямо в театр попал, оставив вещи у Юргенсена. Торжество Антона Рубинштейна, обед в Эрмитаже. Сидел с Танеевым, Кашкиным, Юргенсеном, Маковским и так далее. Владимир Егорович Маковский, художник-жанрист. Был все время не в духе. Вино развеселило. Артисты театра, сплетни и дрязги немцев. Вечер у Сергея Михайловича Третьякова. Винт с Череновым, Чичаговым и Маковским. Рубинштейн среди дам. Ехал домой с Маковским. Черенов — московский профессор по внутренним болезням. Чичагов — архитектор, построивший впоследствии здание Московской городской думы. 11 февраля. Завтрак у Лароша. Сочинение Симона, московского композитора, автора опер «Ролла», «Песнь торжествующей любви». Вместе у Макса Эрмансдерфера. Манфред. У Альбрехта. Застали за обедом. Разговоры о вечере 17-го. Я в частной опере. Дон Жуан в ужасном исполнении. Концерт Антона. Я страшно не в духе. Какая-то дама на моем кресле. Ужин у Макса. Макс Эрмансдерфер — известный немецкий дирижер, дирижировавший в 80-х годах симфоническими концертами Московского отделения Русского музыкального общества. Профессор Московской консерватории. Константин Карл Карлович Альбрехт, виолончелист, профессор и инспектор Московской консерватории, был помощником Николая Рубинштейна в организации консерватории. Очень дружил с Петром Ильичом. 12 февраля. У Танеева в консерватории. Завтрак у Маковского. Его картины. Его изумительно красивый сын Саша. У Шпажинских. Шпажинский — известный драматург, автор либретто оперы «Чародейка». Новое четвертое действие. Обед у папства с Антоном. Неоконченный винт. Шум и крик. Авансы Паулины, жены дирижера Эрмансдерфера. С Танеевым и Ларошем гулянье по Тверскому бульвару. Ужин с Маней — это прозвище Лароша в Патрикеевском. Извозчик, знающий Ивана. 13 февраля. Чай в семье Юргенсонов. Отъезд. Больной косматый толстяк и его противная жена, занявшие все места. Жара невыносимая, в довершение всех бедствий невыносимый Владимир Иванович Танеев, брат композитора Танеева, присяжный поверенный Калинский помещик. После подсолнечный разговор с ним о литературе. По его мнению, Толстой — бездарность, но зато какой-то Слепцов — гений, скрытое полное мое бешенство. Дома. Обед, прогулка, приставание попрошаек всех возрастов и полов, старуха и пуд муки, Осип и Саша, дома, чай, дремота, письма, ванна, отвратительная ночь. 14 февраля. Скорее прерывисто дремал, чем спал. Отчего не понимаю. В школе. Милый отец диакон и его застенчивость. Ответы детей. Отличались Гаврила, Игнаша и девочка Матрёна. Осип плох. Посылка от Аннет. Анны Петровны Мерклин, урожденной Чайковской, любимой двоюродной сестры Петра Ильича. Вышивки. Скатерть от Оли. Ольга Сергеевна Чайковская, жена брата Николая Ивановича Чайковского. После обеда ходил по комнате, потом пошел на станцию телеграфировать Юргенсону о балете. Чувствовал небывалую усталость и вернулся на извозчике. Вообще не по себе. Отвращение к работе полнейшее. Писал Надежде Филаретовне фон Мек и Танееву. После ужина читал «Вестник Европы». Всю вторую половину дня я болезненно тосковал. 15 февраля, суббота. Спал крепко, но болезненно тяжело. Вообще весь день хандрил, грустил, занимался мало и с трудом. Пьесы для Макара. Парижского издателя произведений Петра Ильича. Мороз сильный. Прочтя газеты, музыкальное и новое время, ходил по комнате. С величайшим усилием по реке гулял. После чая лучше стало. Испытывая тоску одиночества, сидел у Алёши, пока он счеты писал. Немножко занялся. За ужином голова болела и не было аппетита. Теперь лучше. Играл Нерона. Замечательно, что у меня теперь болезненное отвращение к последним работам, Манфреду и опере. Решил ехать завтра ради балета. 16 февраля, воскресенье. Чудно спал. Уехал с тяжелым настроением. Великолепный завтрак. Дамы с хроническим смехом и офицеры из Воскресенска. Приехал домой. Саша и Елена Сергеевна. Елена Сергеевна Толстая, воспитательница в семье Юргенсенов, племянница Льва Николаевича Толстого. Чай с ними. Пешком к Альбрехту. У него беседа о концерте. Карточки из Нахласа Рубинштейна. Обед соло у Ивана в Патрикеевском. Балет «Светлана». Первое представление. Балет «Светлана. Славянская княжна» композитора Николая Семеновича Клиновского. «В моей ложе столько народа, что кресло взял». Сорохтин. Музыка балета ничего, но сам балет плох, хотя есть эффектные картины. «Чай дома» с Софьей Ивановной Юргенсен и детьми, которые все, а также Люба Третьякова, в ложе были. Люба Третьякова, дочь Павла Михайловича Третьякова. 17 февраля. Пешком к Новичихе, прозвище Новиковой, владелица имения Майданова под Клином, где в то время проживал Петр Ильич. Завтракал у Саврасенко, прогулка, консерватория, заседание. Новый директор очень симпатичен, с Танеевым по бульвару. У Юргенсена. Письмо к Шпажинской. Обед у Танеева с Антоном Рубинштейном. «Мой духовно-музыкальный вечер». «Епископ Петр» и так далее. Неудачная программа и неважное исполнение. Устал ужасно. История Губерта и беседа с Полиной Эрдмансдерфер о гневе и расстройстве ее мужа. Все по тому же делу об альбоме, из-за которого, а также из-за взятых с меня за езду денег, я сам злился на заседание. Сидение в Патрикееве с Губертами, Зверевым, Ремезовым и прочими. Сергей Михайлович Ремезов, профессор Московской консерватории по классу фортепиано. 18 февраля в консерватории. Следствие по делу об альбоме и обиде, нанесенной Эрмансдерферу. Комизм правителя дел Московской консерватории Ситовского. У Шпажинского. Чай. Превосходная новая версия конца четвертого действия. Завтрак у Антона в Дрездене. Братынская, Евреиного и так далее. У Эрдмансдерфера. Объяснение. В консерватории Сергей Михайлович. История Комиссаржевского. Федор Петрович Комиссаржевский, оперный певец, профессор Московской консерватории, отец драматической актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. У Анны Мек. Анна Львовна фон Мек, урожденная Давыдова, племянница Петра Ильича. Лежит. Катерина Васильевна Переслени, Маша Штальберг. Обед в Эрмитаже. Бешеные деньги. Дома. Письмо от Модеста о деньгах. Скверное впечатление. Чай. Обиженный Борис. Концерт Антона. Русская музыка. Программа «Вверх дном». Я и приказчики Юргенсена в третьем отделении. Ужин, данный Петерсоном у Лопашова. Петерсон — секретарь петербургского отделения Русского музыкального общества. Великолепие. Белоха. Певица, артистка Большого театра. Коньяк с Губертами. 19 февраля. Спал очень мало, Борис разбудил. Послал телеграмму Третьякову о том, что не буду. Работы в Воте Сангурского. Уехал. Попы в вагоне. Хорошенькая мещаночка от Подсолнечной до Клина. Дома. Обед. Ходил по комнате. Спал. Чай. Не в духе. Тоска и колебания по поводу путешествия. Почти до отчаяния. Письма писал. Ходил в кухню, карты, ужин, заказ обедов для гостей. Писал за много дней дневник. 20 февраля. Ветер воет пуще, чем когда-либо, и не поверишь, что весна так близка. Мороз был сильный. После чудесно проведенной ночи я чувствовал себя сегодня веселее и решил, была не была, ехать, как было предположено. Прогулявшись, сочинил макаровскую пьесу. Сочинение Петра Ильича «Думка», опус 59, для парижского издателя «Макара». Алёша привез письма от Кондратьева, из Ниццы и другие. Читал газеты. Вместо обеда были одни блины. И все-таки трудно они мне достались. Сейчас после обеда пошел, несмотря на лютый ветер, на станцию телеграфировать Ларошу, чтобы не приезжал. Измучился, но зато облегчил работу желудка. Сонливо провел все время до чая и после чая. Однако ж написал 6 писем и занимался немного. После ужина Нерона играл. Бесцеремонность автора достойна изумления, но не подражания. 21 февраля. Вьюга страшная. Не выходил сегодня вовсе. Утром окончил рапсодию для Макара. Получил большое письмо от фон Мэк о семейных делах. За обедом был всего суп и пирог, и, несмотря на крайнюю воздержанность, я чуть не заболел и невероятно томился от тяжести на желудке. Нет, нужно ехать в Виши. После чая и нескольких минут тоски сел за переписку рапсодии. Неожиданно приехал милый Губерт, вероятно, вследствие письма к Баташа о хандре. Добряк этот Губерт. Дописал первую часть рапсодии. Ужинали. Кажется, он был неумерен в пище. Играли в винт, болтали. Я совершенно выздоровел. Вьюга утихла. Кажется, завтра хорошая погода будет. Уложил Губерта. 22 февраля, суббота. Встав, напившись чаю, набеседовавшись с Губертом и пописавши, пошел с Алешей в клин. Аптека. Начало катания. Повар, одевшийся черкесом. На извозчике домой после неудачных попыток Рябчика достать завтрак. Тонечка, прозвище Губерта, объелся и завалился спать. Я пошел опять в клин. Погода изумительная, чудная, божественная. Возвратившись от глазения на катающихся, пил чай, играл, а Губерт все спал. С ним поехал в больших санях навстречу гостей. На вокзале. Покупка Рябчиков. Поел. Баташа, Ремезов, Зверев. Дома. Борис Юргенсен. Обед, винт, чай. Карточная ссора Баташи с мужем. Развел всех по спальням. 23 февраля. Зверев уехал рано, пил чай сначала с Борисом, потом мало-помалу собрались все. Погода очень теплая, но снежная. Я с Борисом отправился пешком погулять. Беседовали. Посетили кладбище. На станции. Разговор с поваром. Наши приехали. Однако ж Сафоновы, ради встречи коих мы все собрались, не приехали. Обед, блины. Чревоугодничество всех, кроме меня. Винт. Почему у меня очень были расстроены нервы и особенно холодны руки? Проводил их. На вокзале расстроившая меня телеграмма от Модеста. Ужин дома. Читал Алиария. Василий Ильич Сафонов, пианист, дирижер и директор Московской консерватории. Адам Алиарий, автор записок о путешествии по Московской Руси, Московии, 17 века. 24 февраля, Великий пост. Вставши прогулялся, прочитал перед тем записку Герке о делах музыкального общества в Петербурге. Август Антонович Герке, его председатель, писал письма, пошел навстречу Лароша, приехал. Дома обед и прогулка в клин за валенками. У минского торговца, впоследствии клинского городского головы Скокова. Знакомые, домой на извозчике. После чая я занимался перепиской пьесы. Маня у себя писал статью. Ужин. Играли Моцарта. Беседовали до 11 часов. Я очень рад его приезду. 25 февраля. День чудесный, но все еще морозный. После чая немножко писал. Меня стесняла близость Лароша. С ним гуляли, были в клину. После обеда письма писал. Ездил с Алешей в клин. Был у Ефимон в Дворянской и в соборе. Чай дома. Занимался. Ужин. Играли с Ларошем Моцарта и беседовали. 26 февраля. Спал очень нехорошо, сам виноват. Во сне Щуровского видел очень живо, даже слишком. После чая Ларош уже успел прогуляться, занимался недолго. В 11 часов пошли гулять по шоссе вправо. Светло, ясно, чудно, но холодно. Возвратившись, злился на приставание мальчиков. Обедали. Ларош ухаживал за Аришей. Лёша в его комнате читал письма и газеты. Он заснул. Я походил, посидел, потом, вооружившись лопатой, работал в саду. Ходил по галерее, тепло, как летом. Алёша возвратился из города. Сжиманием сердца, как все последнее время, говорил с ним. Уж очень уезжать не хочется, и жаль его. Чай, занятия, письма, ужин. Немножко поиграли, Балакирева. Он осовел и в 10 часов спать лег. Писал Победоносцеву по поводу Орлова и его регенского места. Константин Петрович Победоносцев, прокурор Священного Синода. Василий Сергеевич Орлов, регент Московского синодального хора после Станислава Смоленского, был директором Московского синодального училища. 27 февраля. Писал все утро ответ на полученный от Шишкова запрос об Орлове. Шишков — прокурор Московской синодальной конторы. За обедом в самую приятную минуту явился неожиданно настройщик сцены Алексея, его сестра. Пошли с Ларошем в клин. Оттуда он уехал, а я гулял, был в аптеке у Скокова, менял деньги, разговаривал с знакомым толстяком, прослушал канон Андрея Крицкого в соборе и вернулся с извозчиком Иваном. Чай. Ларош никуда не годился во весь день. Он в самом деле серьезно расклеен умственно. Я просидел почти вплоть до ужина у него. Оперы Монтеверди и так далее. Письмо к мадам Кросс. За ужином разговор о покупке имения, который раздражал меня. После ужина вспоминал с Ларошем старину. Говорили об Абере и так далее. Он ушел в 4 часа и на прощание с бухты-барахты сделал признание, что терпеть не может моей музыки. Зачем это? 28 февраля. Пил чай с Маней. Он уехал, занимался. После обеда ходил телеграфировать Суворину, издателю петербургской газеты «Новое время». За чаем вздумал читать Алексея Толстого, и его «Дамаскины-грешницы» заставили меня неожиданно пролить много слез. В этом елейном состоянии духа, которое всегда бывает после сильного художественного восторга, вдруг телеграмма от Ситовского, что «великий князь будет». Значит, все планы к черту. Отчаяние, недоумение и опять страх и отвращение к поездке. А тут еще письмо Модеста, очень расстраивающего свойства, было сегодня. Ох, ходил кормить голодающую собаку Новиковой. При сумерках лютая тоска напала на меня. Письма. Успокоился. Ужин. Играл свою вторую сюиту и очень рад был, что она совсем не так дурна, как я вообразил себе. 1 марта. Весна. Тепло и светло. Утром соблазнился чудесной погодой и все почти время прогулял. В клину был базар. Подачки разным попрошайкам. Ледоколы. Вернулся около 12. Заходил к Прасковье жаловаться на то, что псы голодают. Однако ж успел удачно поработать. Обед. Ходил по галерее, солнце грело и веселило. Поиграл Нерона и потом, уступая припадку сонливости, дремал на диване в уборной. Чай, гулянье. Что за божественная погода? Занимался очень удачно. После ужина играл Нерона. Все еще не могу достаточно надивиться наглой бесцеремонности автора. Ах ты, шут гороховый. Ей-богу, злость берет, смотря на эту партитуру. А впрочем, ведь оттого я играю эту мерзость, что сознание превосходства, по крайней мере в смысле добросовестности, поддерживает мою энергию. Думаешь, что пишешь гадко, а посмотришь на эту дребедень, которую, однако ж, серьезно исполняли, и на душе легче. Мне стыдно, что я с такой злостью отношусь к подобному явлению, но перед кем же в дневнике притворяться? 2 марта. Холод по-зимнему. Выезд из Мадина, имение Майданова. В вагоне. Дети и кормилица. Завтрак. Москва. Пешком на заседание, состоявшееся не в консерватории, а у Третьякова, бывшего накануне нездоровым. Глупость Эрдмансдерфера. Обед у Губертов, Зверев, Ремезов, Винт. В 12 часов домой. 3 марта. Беседы с Юргенсеном. Завтрак у Лопашева. Излишки. У Альтани. Ипполит Карлович Альтани с 1883 года состоял дирижером оркестра Большого театра. Окончил Петербургскую консерваторию в 1866 году, на год позднее Петра Ильича. В консерватории. На репетиции ученического концерта. У Эрдмансдерфера. Обед у Юргенсенов. Сон, виденный Толстой. У Карлуши, Карла Карловича Альбрехта, колокола для Манфреда, Брюс, Андрей, Новомосковский, пьянство, дома. 4 марта. Холодный несносный ветер. Встреча великих князей. Рассветов, Московский доктор Репман и так далее. У Альтани, у Островского, у Шпажинских, кутеж соло у Тестова, вечерний в Успенском, чувствую себя нездоровым, дома. С Юргенсеном в собрании. Великие князья. Чудесный концерт учеников. Фурор, произведенный Конюсом, воспитанником Московской консерватории, впоследствии известным скрипачом. Симпатичный мой сосед, великий князь Константин Константинович. Ужин в консерватории. Овация Алексееву. Николай Александрович Алексеев, коммерсант, член дирекции Московского отделения Русского музыкального общества, впоследствии московский городской голова. Был женат на Александре Владимировне Конченой, сестре жены Анатолия Ильича Чайковского. Домой ехал с Константином Сергеевичем Алексеевым. Всю ночь несносно ныло щека. Константин Сергеевич Алексеев, двоюродный брат Николая Александровича Алексеева, основатель Московского художественного театра, известный артист, игравший под фамилией Станиславский. 5 марта. Разболелся совсем. Нарядился было во фрак, пошел пешком к Юргенсену, но оттуда вернулся домой и целый день очень страдал от боли в щеке. Припадок сердцебиения у Софьи Ивановны Юргенсен. Ночь провел ужасную, к утру только заснул как следует. 6 марта. К утру образовалась сильная опухоль. Болела меньше, но весь день болела щека и лихорадка продолжалась. Переписка прозы и стихами с Сашей Юргенсен и Еленой Сергеевной. Утром явился Попов Иван Петрович, которого я удалил, не будучи в состоянии говорить. Посетила Баташа, много спал. К обеду явился Саша Гудим, а позднее гораздо Ларош. Вечером было скверно. Иван Петрович Попов, старшина Московского русского хорового общества. 7 марта. Спал много, но нездоровым сном. Попов и объяснение с ним по делам хорового общества. Завтракал один. Чем дальше, тем сквернее себя чувствовал. К обеду Ларош пришел и просидел весь вечер в вентиле. 8 марта. Как будто лучше. Отказные письма от обедов. Сангурский и его картина. Завтракал с Софьей Ивановной. Все еще томился и страдал до 4 часов. Внезапно к этому времени всю болезнь как рукой сняла. Шалил с девочками. Обедал с величайшим аппетитом, играл с Губертами и Софьей Ивановной в винт, ужинал. 9 марта, воскресенье. Встал здоровый. После чая имел объяснение о делах с Петром Ивановичем. Как всегда, выказал самую нескладно устроенную голову. Ждал Модеста, телеграфировавшего, что приедет с курьерским поездом. Модест приехал. Завтрак у Юргенсенов. В 3 часа я вышел в первый раз после болезни на репетицию Манфреда. Был недоволен и конфузился, ибо все казалось скверно. Обедали с Модей и Ларошем в Эрмитаже. Вернулся в 12 часов. 10 марта. Понедельник. В 9 часов репетиция. Остался доволен. Завтрак с Модей и Ларошем у Патрикеева. Дома. Спал. Разбудил Борис. Творение Кузнецова, ради коих в 5 часов был у Юргенсена. Богомир Богомирович Корсов. Певец, баритон, артист Большого театра. Обед у Юргенсена. Ларош, Модест, Губерт. Нездоровье Софьи Ивановны. Концерт филармонического общества. Кузнецов, Аренс, Ильинский и их творение. Ужин у Патрикеева с Синельниковой. Андрей Федорович Аренс, альтист и дирижер первоначально Малого театра, состоял балетным капельмейстером Большого театра. Автор нескольких балетов и оркестровых произведений. Александр Александрович Ильинский, композитор, с 1885 года профессор училища Московского филармонического общества. Екатерина Ивановна, урожденная Синельникова, жена Лароша. 11 марта. Мышь. Головная боль. Репетиция. Алексеев с Ушаковым. Ушаков — член дирекции Русского музыкального общества. Оркестр аплодировал. Завтрак с Баташей, Губертом и Ларошем в Славянском базаре. Прогулка. Дома. Спал. В 6 часов поехал к Ларошам, у коих Модест обедал. Вместе в концерт. Манфред, я в комнате. Эрдмансдерфер бледен, мое волнение. полууспех, но все-таки овация. Ужин в большой компании у Патрикеева. 12 марта, четверг. У Моди в Кокоревке. Дома у Танеева. У Шпажинской ее истерическое состояние. У Мекков, Лева, завтрак. У Юргенсена, на вокзале. Дурак Христофор. Шаховской, путешествие, дома, Алеша, обед, винт с Новиковой, Ларош у меня тоже. Николай Карлович фон Мек, сын Надежды Филаретовны, женатый на племяннице Петра Ильича, Анне Львовне Давыдовой. 13 марта. Встал после плохого сна. Чай вместе. Философ Михаил Иванович Сафронов, брат слуги Алексея. Прогулка. Погода отвратительная. 9 писем. Обед. Прогулка. Один отнес письма. Чай. У Моди главная боль. Играли альбом «Галуа». Парижская газета «Галуа» издала музыкальный альбом известных композиторов того времени, где было помещено и фортепианное произведение Петра Ильича. Дома занимался. Новичиха. Ужин, винт, решаюсь взять Алешу. 14 марта. Решаю ехать в Питер с Модей. Ходил к Новичихе по поводу лошадей. Встреча Катерины Ивановны Синельниковой. Обед, Новичиха. Отъезд с Модей в Петербург. 15 марта. Петербургская консерватория. 1000 рублей римскому Корсакову. Рубец, Александр Иванович, профессор Петербургской консерватории, тур и так далее. У Бюлова. Ганс фон Бюлов, пианист и дирижер по классу фортепиано, ученик Вика, отца Клары Шуман. Закончил свое образование у Франца Листа, на дочери которого, Казиме, был женат. Большой почитатель и пропагандист идей Вагнера. Его жена — Глазунов. Обед дома, концерт, овация, чай дома с Бобом и Колей. Коля Николай Германович Конради, воспитателем которого состоял Модест Ильич Чайковский. 16 марта. Исаакий. Завтрак у Римского. Сетов. Оперный антрепренер. Обед у Саши. Александры Ильиничны Давыдовой. Рождение Веры. Вера Львовна Римская-Корсакова, урожденная Давыдова, племянница Петра Ильича. Михайловский театр. «Ля докторес». Докторша. Бал у Веруши. Ужин у Туссе. Аннет. Апухтин. Козлов, Крицкий и Гитри. Актер Петербургского Михайловского театра, друг и почитатель Петра Ильича. 17 марта. У Осипа Ивановича Юргенсена, брата Петра Ивановича, владельца петербургского нотного магазина. Завтрак у Кантана с Базилевской и Бутаковой. Вера Васильевна Бутакова, урожденная Давыдова, жена адмирала Бутакова. У Направника. Эдуард Францевич Направник, композитор и дирижер Мариинского театра. Она и дети. У Коли. У Апухтина. Шах. Обед у Кондратьева. С Бобом и Колей к Мале в карете. Вечер у Мали. Амалия Васильевна Маля, двоюродная сестра Петра Ильича. 18 марта. Прогулки, завтрак у Палкина, проводы мадам Гитри, у Аннет с Модей, золото, Тимоша, обед у Бертенсона, почетного лейб-медика, у Саши. Большой вечер у Абазы. Мои светские успехи. Юлия Федоровна Абаза, урожденная Штубе, в конце 50-х, начале 60-х годов 19-го столетия, знаменитая салонная исполнительница немецких песен, в особенности Шумана, позже известная в Петербурге любительница музыки. 19 марта. Гулял, Казанский собор. Прежде освященная обедня. Завтрак дома. Федя, Литке, карета, визиты. У Корсаковых и Саши. У Кондратьева. У Бутаковой. Обед у брата Коли. Лили, Аннет. С ней в карете на вокзал. Проводы. Климентова, Яковлев, Шайкевич. Мария Николаевна Климентова-Муромцева, певица, артистка Большого театра. 20 марта. Встал перед Тверью. Газеты, дремота. дома. Лошади мои, но уже не мои. Чай. Киселев. Чудная погода. Прогулки. Он Новиковый. Болтовня. Работал. Распоряжение. 21 марта. Выехал в Москву. Прощание. Слезы Ариши. Завтрак у Патрикеева. У Губертов. Дома. Обед у Саврасенкова. Концерт. Ужин у Патрикеева. В концерте. Эгмонт и Фауст Листа. 22 марта. Хлопоты о паспорте. Завтрак у Лопашева. У Альбрехтов. Шпажинских, Танеева, Катерины Васильевны, Переслене и Ермолова. Обед у Юргенсена, у Мекков. Вечер у Губертов. Манфред в четыре руки и Винт. С Ларошем в редакции «Московских ведомостей». 23 марта, воскресенье. У Эрдмансдерфера. На вокзале. Завтрак, пьянство, веселые проводы, отделение. Читал, спал, ел. 24 марта, Харьков, гулянье. Завтрак в Гранд-отель. Шляние, борьба со сном, всеночная в соборе, певчие, вокзал, обед. Трофим. Его жена и сын, Алёша, полный вагон, кресло, противная здоровая дама, симпатичный офицер-помещик, грек-старик и так далее. Спал. 25 марта. Весь день дремал и читал. Таганрог. Брат Ипполит с женой Соней. Беседа и чай, прогулка с Ипполитом, оживленное гуляние на большой улице. Старушка, сожительница их, Винт, ужин, Винт опять и дурачки. 26 марта. Дивная погода. С Соней после телефонных переговоров отправились в гавань, агентство. Прогулка на Ипполитином пароходе. Капитан Иван Григорьевич и его лихорадка, его пароход, икра, черепаха, название небольшого острова, возвращение, обед. Ипполит повез в сад в дубки. Тихон, прогулка пешком, чай дома, с Соней в соборе, Андреево стояние, Винт со старушкой, Ипполит готовый ежеминутно на сцену, ужин, рассказы Ипполита о его похождениях. 27 марта. Встал рано, чай с Ипполитом, простился с ним, с Соней на вокзал. Долгая история отъезда, уезжаю под впечатлением особенной симпатии к Соне. Вдоль берега моря, вдоль реки Синявки. Бравый отставной военный и его беседа о лошадях с казаком. Ростов. Красиво. Обед с Алешей на станции. Кресельный вагон. Путеец и его не то супруга, не то любовница. Ужин в вагоне. Чтение. Спать лег рано. 28 марта. Владикавказ. Станция «Минеральные воды». Перешел было в вагон прямого сообщения, но оказалось, что нужно сесть на прежнее место. Татарка. Несимпатичный дыровой пассажир. Поляк. Неудобно и жарко. Горы. Тащились до бесконечности. Типичные фигуры татары вообще туземцев. Дивная погода. Эльбрус. Небесные явления в вагоне третьего класса в Бурке. Владикавказ. Плохая гостиница. Послал армянина-комиссионера на почту. Пошел обедать. Комиссионер пришел объявить, что коляска будет лишь в воскресенье. Огорчение. Генерал Балагур. Жандарм и девица. Жид хозяин. Прогулка с Алешей по бульвару. Один. Дома. Раздражаюсь. Чай. А все-таки одиночество лучше. Алексей поехал со мной, по всему видно, ради аферы, а вовсе не по тем чувствительным мотивам, в которые я сдуру поверил было. 29 марта. Погода великолепная. Горы видны ясно. После чая и устройства дела с коляской на завтра я пошел гулять в самом лучшем настроении. Попал в церковь к обедне с причетниками. Дебют диакона. Он конфузился, терялся, решительно не знал, что ему делать. Было жаль и странно, но и смешно. Старик-батюшка с носовым звуком. Причетник-армянин. Вообще вынес сильное впечатление от новизны обстановки в этой литургии. Дома писал письма. Завтракали с Алешей в гостиной. Ходил один по шоссе по направлению к горам. Русские дети. На возвратном пути сцены несчастной избиваемой лошади. Встретился на бульваре с Алешей, который забыл передать мне ключ, и, вернувшись в гостиницу, я не мог попасть в свой номер. Пришлось идти из дому. Нанял фаэтон и поехал по шоссе к маленькому укреплению впадения речки, не помню название, в Терек. Дорогой симпатичный извозчик-саратовец рассказывал мне много интересных вещей относительно здешней этнографии, или, как он выражался, про разных религиев. Эта двухчасовая прогулка была очень приятна. Дома застал Алексея в особенно веселом настроении духа, с ним обедал. Его веселость скоро сделалась несносной, ибо он или глупо спорил, или глупо хохотал неизвестно чему. Расстроил меня совершенно. Походили по бульвару и посидели. Еще хуже. Отправил его. А когда возвратился, он уже лежал и сообщил мне, что у него опять болит. Окончательно расстроен. О, Господи. 30 марта. Млеты. Последняя ночь в гостинице «Франция» была ужасна. Постель невозможная, блохи кусали немилосердно, тоска и отвращение душили меня. В 6 часов встали. Всем явился симпатичный кондуктор. Сборы. Начали. Выехали в 8 часов. Первая станция Болта, переезд 12 верст. Кондуктор оказывается невероятно молчалив, именно такой, какого мне нужно. Ямщик едва отвечал на 2 мои вопроса. Далее было все то же самое, то есть как кондуктор, так и ямщик казались немыми. Вот что я люблю в путешествии. Несносная болтовня какого-нибудь неаполитанского гида, ничего не зная. Погода была чудная. Чем дальше, тем становилось красивее, интереснее и холоднее. После Ларса, вторая станция, началось знаменитое Дарьяльское ущелье с замком Тамары, бешеным метущимся Тереком и так далее. На Казбеке легко пообедал. Тут пришлось надеть шубы, ибо мы очутились в области снега. Вообще вся эта дорога напоминает мне дорогу в Давос. После Коби мы поднялись невероятно высоко, благополучно переехали место, где недавно завал был и где работали какие-то восточные индигены с очками или черными тряпками на лице, и после Гадаура стремительно спустились в Млеты. Дорога дивная. Здесь нам дали 2 царских комнаты, на вид необычайно симпатичные и чистые, и я после владикавказской мерзости почувствовал себя очень приятно. Заказал обед. В ожидании его ходил по балкону веревки. Видел, как попутчики наши, офицер, жена его в офицерском пальто и баба-кухарка продолжали героический путь на перекладной. Подали мне обед, очень простой и вкусный. Пили с Алексеем чай. Благур — слуга эмеретин с характерным восточным выговором. Англичанин, дама, лег спать в 9. 31 марта. Спал хорошо. Встал в 6, уехали в 7:30. Всю дорогу я глубоко наслаждался. Пасанаур. Внизу. Церковь. Могила Коли Тихменева. Спуск к Душету изумительный. Погода, езда, все было хорошо, только еда в Душете плохая. В Мцхет приехали в 1:30. По уговору я должен был ждать Паню и Толю, но очень испугался бесконечного ожидания и решил ехать на лошадях. Приехавший в Тифлис узнал, что они поехали. Оделся, чай, разговоры с няней. Татусе, их дочь, очень понравилась. Съездил погулять в город. Вскоре после моего возвращения они приехали. Беседа, ужин, пьянство слуг. В общем, Тифлис мне очень нравится, и увидать своих было в высшей степени приятно. 1 апреля. Погода с утра славная, потом немного испортилась. Пил чай с Толей. С ним же вышел и частью пешком, частью конкой добрались кругом к окружному суду. Оттуда я пошел от дворца вверх и долго бродил по различным улочкам и переулочкам. И в Майдане, народно-туземном квартале, был. Завтракал с Паней и Танюшей. Разговор с Паней о ее отношениях к Толе. Прогулка в саду. Иванов и Карганов. Михаил Михайлович Ипполитов Иванов, композитор, директор Тифлисского музыкального училища в то время. Геннадий Осипович Карганов, пианист и композитор. Письма. Коля Переслени. Николай Вадимович Переслени, сын Екатерины Васильевны. Перед обедом в ожидании Толи сидели на балконе и смотрели на проезжих. Обед. Посещение бани Мирзоева. Оригинальное зрелище ломанья. Серная вода. Мне было как-то странно и, скорее, неприятно. Чай дома. 2 апреля. День серый, дождливый. После чая читал статью Сарсе о Толстом и едва сдерживал рыдания от радости, что наш Толстой так хорошо понят французам. Ходил голоду, возвратился с шампиньонами к завтраку, переоделся и пошел к Иванову. Его жена и другие — певицы и артисты. Горский. У агента французского пароходства. Дома. Обед с Михаилом Павловичем Гакелем, председателем Кавказского цензурного комитета. Симфонический концерт. 3-я симфония Бетховена. Моя серенада. Смирнова. В Средней Азии Бородина. Меня вызывали, не вышел. Дома чай с Колей и Каргановым. Разговоры о музыке и музыкантах. 3 апреля. Чудная погода, но на улице грязно. После чая и чтения газет пошел в город и вернулся к завтраку, на коем и Толя присутствовал. Писал письма и много их написал. Читал историю Кавказа. Пошел погулять по Муштаиде, которая не понравилась мне. Между тем принесли ко мне нанятое утром пианино. Вскоре Коля Переслен не появился. Ждали долго Толю. Обед. После обеда поехали в цирк. Гертпер, Гаврюша Полтавцев, Маргарита Братц и так далее. В антракте история, за кое мы с Колей следили. После цирка чай дома. Все сонные. 4 апреля. После чая, во время коего Татуся со мной болтала и играла, гулял в Муштаиде. Занимался. Завтракал. Разговоры с паней о ее мании всем внушать страсть. Был у Иванова. Застал его жену и много гостей. Сделал визит к Карганову, на силу нашел, но не застал и не дозвонился. Дома. Занимался. Чтение. Руфь Иванова. Коля Переслени, получивший только что жалование. Обед. Шампанское по случаю дня свадьбы. Концерт Карганова и Бичуриной второй. Кружок. Знакомство. Чай втроем дома. 5 апреля. С утра погода была дивная. Я ходил в монастырь Святого Давида. Это одна из тех прогулок, которые не забываются никогда. Завтрака настоящего не было по случаю предстоявшего кутежа. Возвратившись домой, занимался чтением и работой. Кутеж в вазе. Паля, Коля Переслени, Толя, Карганов и Гакель. Отвратительная грузинская кухня, но было очень весело благодаря близости реки и чудесной игре красок при захождении солнца. Однако ж потом дождь пошел. Дома играли в винт, Орловский, и ужинали. 6 апреля, воскресенье. Дождь. Пошел в город. Попал сначала в армянскую церковь, потом в Сионский собор. В первый был поражен новостью зрелища и безобразным пением. Во второй видел экзарха и слышал его проповедь. Дома завтракал с Василием Васильевичем. Гости. Ушел к себе. Коля Переслени. Корнович, председатель Тифлисского окружного суда. Визит целой компании к Гончаровым. Возвратившись домой, ходил с Паней и Колею по галерее. Свинкин. Читал. Обед. Карганов и офицер Вереновский. Винт. Испытывал ощущение особого рода. Иван Александрович Вереновский. Молодой артиллерийский офицер. Познакомившись с Петром Ильичем, он выказал необыкновенную симпатию, почти обожание к нему, и за все время пребывания Петра Ильича в Тифлисе не разлучался с ним. 7 апреля. Вставший, напившись чаю и прочтя газету, отправился гулять. Был в Сионском соборе. Часы. Паня и Акуля, коих я не сразу узнал. Пошел дальше по Майдану и, перешедший реку, спустился в необыкновенно грязную, хотя и оживленную часть города. Мешахская тюрьма и так далее. На возвратном пути снова заходил в армянскую церковь. Завтрак дома с Паней. Постное. Бррр. Писал письма. Сидел с Паней в кабинете. Она только что перед тем проводила Иванова и Зарудную. Варвара Михайловна Зарудная, певица, артистка Тифлисской частной оперы, жена Ипполитова Иванова. Занимался. Гулял по Муштаид. Дома. Ожидание Пани, ездившей к экзарху. Пари. Визит Гончарова. Паня, обед, Коля мрачен. Маленький армяшка, сын барона Николаи. С Колей выехали, вечер у Иванова. Его романсы, пение его жены, гости, его симфониетта, ужин. Они провожали до дома. Отворял милый мой Степан окно. 8 апреля 1886 года. Ночью спал тяжело, а утром проснулся с страшной головной болью и тошнотой. Пришлось раздеться и лечь. Я страдал невыразимо до первого часу. Потом заснул и около 3 встал все еще с тошнотой. Пошел болтать с Паней, и тут вскоре мне стало лучше. Мало-помалу совсем выздоровел. Коля появился в 5 часу. Он писал письма к Александре Ивановне Давыдовой и матери. Я сделал приписку. После обеда появился симпатичный Вереновский. Играли в винт мадам Андреева. 9 апреля. Волновался по поводу позирования. В 10:30 приехал Иванов, фотография. Как водится, голова дрожала. Завтрак в Лондоне. Прогулка по дороге в Каджоры. Дома. Паня причащалась сегодня, Алексей тоже. Писал трудное письмо Шпажинской. Суета с читкой комедии у Гончаровых. К обеду Гаккель, Тебеньков, Карпович. Позже Карганов, Винт, Макао. То не везло, то страшно выигрывал. Дурные вести о Быкове. Радость по поводу известия о суфраж юниверсель. Всеобщем избирательном праве. В семействе Гончаровых готовился любительский спектакль, в котором принимали участие Петр Ильич, Гончаров, председатель Тифлисской судебной палаты, племянник жены Александра Сергеевича Пушкина, впоследствии сенатор. Михаил Михайлович Тебеньков, редактор газеты «Кавказ». 10 апреля. Погода отличная, хотя старенькая. Сейчас после чая отправился в Сионский собор, архиерейская служба, экзарх, омовение ног. Очень устал, но церемония эта понравилась мне. Завтрак в Лондоне отличный. Гулял по верхней дорожке вдоль развалин крепости. Женщины в чадрах, дома. Наши, Паня, Коля, Корнович, Вереновский. Отправились на репетицию спектакля к Гончаровым. Я занимался. Обедал у нас, кроме своих, Корнович. С Колей и Толей на 12 Евангелий в экзаршескую церковь. Застали последние 4 Евангелия. Дома. Паня ушла к Гончаровым. Мы с Колей пили чай вдвоем. Романсы Карганова, очень слабые, беседа с Колей. 11 апреля. Сера. Ходил к вокзалу и гулял в тех странах. Завтракал дома с Толей. Перед тем и после того занимался просмотром сочинений Карганова в ожидании его. Он сначала, а потом и Иванов пришли. Бедный армяшка, очень милый человек и хороший музыкант, очень огорчился моей критикой. Потом Иванов играл свои вещи, много хорошего. Были Толя и Паня. По их уходу погода испортилась, ходил гулять до моста. Обед. Паня в преувеличенно оживленном настроении, что я не очень-то люблю. Орловский, Винт. Я был сонлив. Очень везло. 12 апреля. Страсти. Суббота. Вставший и напившись чаю, пошел в город. Яйцо для Тани. Завтрак в Лондоне. Обедня у экзарха. Так долго читали пророчество, что решился идти к Смиттонам. Назад шел верхом, опять в церкви. Синенькие девочки. Пели тут порядочно. Толя домой занимался. Волопюк. Искусственный язык. Спал. Обед. Коля подлизывался. Субсидия. После обеда лежал у себя и читал исторический вестник. Туалет. Заутренне в Сионском соборе. Скоро. Назад с Колей раздавили или повалили кого-то. Страх, ужас, отвратительные чувства. Посылали отсюда. Благополучно, слава Богу. Разговенье, пьянство. Пасха. 13 апреля. Ужасные погоды, дождь бесконечный, обративший Михайловскую улицу в реку. Встал в 11 часов. Один чай пил и завтракал. Пошел походить. Дождь. Барашек или собака на обрыве под мостом. Сидел в кафе «Европа». Под ливнем домой возвращался. Дома. У себя занимался и читал. Обед. Карнович, Иванов, Зарудная, Генечка, Коля, Вереновский и так далее. Винт, репетиция. Зарудная пела. Ужинали с грехом пополам. 14 апреля. Погода отличная. Встал поздно. После чая занимался. После завтрака старик Соколов, Гакель, доктор с шишкой отправился пешком с визитами. У Смиттонов. Их дочки-пианистки. Слушал и высказал мнение. У Константина Михайловича Алиханова, председателя Тифлисского отделения Русского музыкального общества и так далее. Встретил Карганова, сидел у него, беседовали о музыке. Пешком домой. Коля Переслений рассказывал про свою ссору с Свинкиным. Обед. Опять преувеличенный манифестант любви со стороны И. Сидели в кабинете, я читал «Ле Марте Филе». «Мертвое» — роман французского писателя Октава Фойе. Толя — исторический вестник. Коля спал на тахте. Они ушли на репетицию с Андреевыми и Девдариани. Я остался читать и пил чай с Толей. Он, поспавши, тоже пошел к Гончаровым. Я играл немного. Сижу в своей комнате и слышу звуки зурны и барабанов из соседних садов. Противно. 15 апреля. Ушел утром. Был не в духе с самого пробуждения. Завтрак дома без пани, которая поехала визиты делать. Василий Васильевич занимался, дремал, чай у себя в комнате. Пошел гулять с Колей Переслением в Муштаид, на луг по направлению немецкой колонии. Веселье народа, обед. Вереновский, приглашенный мной для винта и капризы пани. Винт, доктор, Макао. После чая и ухода доктора возобновление винта. Зурна и шарманка. Симпатичность Вереновского. 16 апреля. Позанялся и в 11 часов отправился на рандеву свидание с Вереновским. Азиатский ресторан. Коля Переслений. Отличный завтрак. Гулял по Головинскому до спуска на мост на шоссе. По дороге заходил на русские качели и изволил забавляться качанием, имея седую голову и 46 лет на плечах. Встретил на возвратном пути Толю, ехавшего с компанией на охоту. Сидел у Ивановых и Зарудной. Застал их за обедом с гостями. Домой. Обед с Гакелем, Фишером, Карновичем. Концерт Чези и Барби. Чези — пианист, профессор Петербургской консерватории. Барби — концертная певица. Имел от него ложу со мной Коля Переслений, Вереновский, Свинкин. Бал в кружке. Паня-хозяйка. Скучно. Винт с Карновичем, Орловским и милым грузином. Ужин, пьянство с Свинкиным и Колей. Паня в котельоне с Вереновским. Лезгинка. Вернулись в 6 часу. 17 апреля. Встал с головной болью и немножко тошнило. Немножко в Муштаиде погулял. Письма, завтрак. С Паней в Муштаиде. Дома ждал официального визита Иванова и Алиханова. Приглашен на торжество. Вереновский. Пошел с визитом к Чези, застал их за обедом. На возвратном пути заходил в зверинец. Обед. У нас Коля Переслений, встреченный мной на прогулке в коляске, и Вереновский. Коля рассказывал про встречу с грозным прокурором. После обеда в винт играли. Все были сонные. 18 апреля. Занимался. Несмотря на то, что спал от 12 до 9, чувствовал себя усталым. После завтрака с Паней сначала шли, потом ехали до Дворцовой. Визиты к Леониду Федоровичу Книне, пианисту и композитору, антипатичен чрезвычайно и Карловскому. Восхождение к Давиду и выше. Домой вернулся усталый. С Колей и Паней на балконе. Письма, обед, лишнее выпил. С Паней в концерт. Отказан по причине болезни Барби. Домой, Андреевы. Ушли на репетицию. Я читал «Орнитологию». Неразборчивая фамилия. Очень устал. 19 апреля. Вставший немножко занялся, но вскоре пошел, согласно уговору к Свинкину, у коего, кроме Коли, позднее был Вереновский. Завтрак с ним в Лондоне. Приятно кутили. Великан. Цирк и конюшни. Качели. У Пани. Ее безобразничание по поводу Вереновского. Дома. Спал. Вместе в театр. Толя. Вереновский. Неразборчивая фамилия, театр, ложа, овации. Очень тронут. Ужин в Лондоне. Официальные тосты, пьян как. Тысяча нежностей со всеми. Не мог дойти до дому. Пьян. 20 апреля. Противно ожиданиям встал бодро и голова не болела. Погулял. После завтрака поехал на публичный экзамен старика Эпштейна. Эдуард Осипович Эпштейн. Старший преподаватель по классу фортепиано в Тифлисском музыкальном училище. Гулял по невыносимой жаре. Дома. У пани посетители. Ждал Иванова с портретом. Надпись. «Обед у Чирли-Пучурли». Так себе. Джоконда. Супруги Редновы, Зарудная и так далее. 21 апреля. Занимался крайне неудачно до завтрака. Свенкин приходил прощаться и завтракал. Он уезжает на 2 месяца. Известие о картежной ночи и проигрыше Вереновского. Визита к Питоеву не застал. К Андронниковым тоже. К Роге. Жена водила к нему в канцелярию. Домой, чай, занимался. Лучше шло. Обед втроем, Толя и Дондукова. Концерт Чези и Барби. Чай дома. Разговор о завтраке, который я даю 25 апреля. 22 апреля 1886 года. Вставший, напивший с чаю, пошел к Савапелле. Он служит в государственном банке. И он, и жена его милы и симпатичны, дома. Завтракал с паней и татой. Паня, заговорив о моем отъезде, заплакала. Не помню, чтоб в жизни я когда-нибудь был так тронут. Пошел с ней в Муштаит и долго беседовал о Тане. Чай дома, занимался. Коля Переслени. Обед на балконе, Вереновский. Одевали его в мое платье. Репетиция у Гончаровых. Беседа с мадам Андреевой. Ужин, тоска. 23 апреля. Занимался не без труда. После завтрака пошел с визитом к Иванову, застал и сидел, и к Тебенькову. Чувствовал везде необычайную слабость и склонность к сну и бездействию. Ходил по Майдану, тщетно ища агента Мессажери. Дома, обед, Вереновский, переодевание, репетиция. После нашей пьесы поехал в театр. «Жизнь за царя», 4-е действие. В ложе у Владимира Петровича Роги, в режиссерской. Питоев, ужин у Эпштейна. Форшмак, ужин, рядом Зарудная. Консул Германской империи по выговору, напоминающий не то Бюлова, не то Клиндворта. Тосты до бесконечности. Меня провожали Иванов, Карганов и милейшая Зарудная. Больная паня. У них в спальне. У себя еще пьянствовали. 24 апреля. Безобразно болен был. Проснулся в ужасном состоянии. Муштаит. Дома, сон, лучше. Опять спал. Проснулся в 3 часа почти здоровый. Чай у пани, ночью за доктором Толей ездил. Выздоравливаю. У Гакеля с Колей Коева я встретил. Сад при дворце, удивительная красота. У агента Пке. Почти решаюсь. Пешком. Обед с больной паней. Сонливость. Валялся. Одевание. Спектакль у Гончаровых. Я аккомпанировал Толе, боялся за больную паню. Уборная. В гостиной знакомство. Любезность князя Дондукова. Ужин. Ушли на последний стол. Гончаров вытребовал меня на главный. Княгиня Меликова, княжна Маня. Я совершенно влюблен в нее. Бесконечный котельон. Пьянство с немецким консулом, Тебеньковым и Гакелем. Болтовня милого консула. Турецкий консул указал мне настоящий путь. Еду с пароходом по Ке. 25 апреля. 46 лет стукнуло. Встал без головной боли, но с пустотой в голове. Прошелся сигар купить. Встреча с агентом Паке. Гости начали у нас собираться около 1.5 часа. Роге. Завтрак был весел, но не особенно удачен по еде. Тулумбашем был Гакель. Князь Андронников тоже речи говорил. Чай в саду. Винт коему помешал старичок Соколов. Мазепа. Опера Петра Ильича Чайковского. Очень хорошее исполнение, особенно «Лодий» и «Зарудная». Петр Андреевич Лодий, певец, тенор, артист частной оперы. Рябинин, любитель, Мазепа. Много вызовов и оваций. Ужин в Лондоне. Усталость. 26 апреля. Трудно себе представить более очаровательной погоды. Чудесно спал. Встретил Рябинина, который не только пошел со мною, но и до парикмахера довел, и там сидел, и потом все шел. Впрочем, очень милый человек. Назад ехал и частью шел, восхищаясь изумительной красотой колорита, синим небом, горами, зеленью. Не хочется умирать в такие дни. За завтраком спор с паней из-за Вереновского. Однако поехала вместе к Быкову. Грустное впечатление. Быкова, Андреева, Гончарова у Алиханова не застал. У Генечки, в саду у Дандукова. Обед дома. Цирк, дождь, чай дома. 27 апреля, воскресенье. Вставши, пошел в Сионский собор. Жарко. Конец простой обедни. У Зарудной. Рябинин, Краснова. На репетиции «Русалки». Пошел к Андреевым. Встретил Вереновского вместе к Андреевым. Застали. Нет фаэтонов. Дома. Удирал от визитов Алиханова и Андронниковых. Тебеньков. Обед в Сахаршвеле. Веселье и бесконечное удовольствие, прерванное безобразной выходкой Прасковьи Владимировны. Мадам Карпович. С ней Колей в Европу. Кутеж, карты, ужин. Бесконечно жаль Вереновского и злюсь на дрянь. 28 апреля, понедельник. Встал с тяжелым воспоминанием о вчерашнем. Пошел к Иванову. Играли его песни и еще кое-что. Александр Михайлович Пузанов, по сцене «Волгин», оперный певец, Рябинин. Снимание группы у фотографа. С Карповичем у его жены и у Бичуриной. Обед у Лодия. Излишки, винт, дома, грустно. Тебеньков, Коля. В 10 часов ушел к себе письма писать. 29 апреля, вторник, выезд, провожание. Огромное число провожающих. Необыкновенно нудно и тяжело. Как нарочно поезд опоздал. Наконец уехали. Бросали цветы в вагон. Карпович с нами, уговаривали остаться. Сурамский перевал. Необыкновенный аппетит Толи, Михайлова. Я спал после перевала. Читал чудесные, хотя в республиканском духе написанные сочинения о Каролине, королеве неаполитанской. По временам выходили и любовались чудными зрелищами. Наконец и пани легла. Читал. Последняя станция — Кабулет. Тут я с Колей увидали море, и притом с дивным освещением. Разбудили. Приезд в Батум. Отель «Де Ле Франс» оказался занят весь. Отель «Империал» тоже. Наконец из милости пустили. Ужин. Мало-помалу все устроилось отлично. Я спал с Колей в одной комнате. Алеша рядом. Начинал чувствовать жуткость разлуки. Особенно симпатичен оказался главный приказчик и девушки, судя по языку, поляки. 30 апреля. Батум. Встали и пили чай с Алешей и Колей. Пошли к агенту Паке. По слабости я взял билеты прямо до Марселя и потом очень мучился. Домой. Толя встал, пани тоже. Пошли по улицам, потом в сад у моря, потом завтракать в отель «Де Франс» по требованию пани, ибо я желал быть благодарным за принятие нас в «Империаль». Кутеж. Домой. Магазины. Дивное местоположение. Чай дома. Толя, добрейший Толя, делает безобразную сцену Алексею из-за чистого пустяка. По правде сказать, несмотря на всю нетактичную неумелость Алёши относиться к людям, Толя кругом виноват. Уехали. Замешательство. Наконец на пароходе. Нагрузка. Опоздание и необычайные тяжелые чувства. Шампанское. Что за драгоценный человек Коля Переслени? Слезы пани. Наконец они уехали. Бинокль. Бесконечное махание платком. Тяжелые чувства. Алёша. При объяснении слезы его. Невыразимо тяжелые чувства, соединенные со страхом моря, которое, впрочем, более покойно, чем когда-либо. Ужин, соло, писание дневника, турецкие женщины, спать. Не знаю, зачем капитан ходит около. 1 мая. В море. Спал отлично. Вставши вышел на палубу, мы подходили к Трапезунду. Очень красиво. Турецкий консул, ловля рыбы. Тифлисский благер-француз и сцена, сделанная ему консулом. После обильного завтрака у нас за табле дотте скучно. Ибо итальянка мать и ее спутница рта не раскрывают, а разговор плохо держится, несмотря на старания капитана. Мы поехали с Алешей на лодке в город. Симпатичный лодочник-проводник. Прогулка по городу. Симпатичность города, улица, главное население. Мне все это почему-то напоминает какие-то сказки восточные. Гостиница «Юроп». Русские господа, узнавшие меня и приходившие после своего табль-дотта ко мне наверх. Поездка верхом в греческий монастырь. Возвращение. Кофе и наргиле. Симпатичный туземец, говоривший по-русски. На пароходе. Дремал, обед, суета. Масса новых, особенно третьеклассных пассажиров. Необычайно чудный заход солнца. Разговор с французом-блогером, впрочем, очень милым. Сижу в каюте, прибавились пассажиры. 2 мая, проснулся в 6 часов, стояли в Кирасунде, не особенно интересно. Обычная суета и шум нагрузки. После завтрака тронулись. Погода все так же хороша. Читал, пробовал писать, гулял по палубе, видел 2 встречных парохода, беседовал с капитаном. Но, в общем, продолжал тосковать, и даже очень, особенно при воспоминании о Тифлисе и безобразной сцене, сыгранной Толей. За завтраком и обедом подливал, прибавились пассажиры, дама-француженка с дочкой, доктор, заговаривавший о музыке, и молодой турка. После обеда пришли к Сампсону, горы уже не так высоки, но все же место живописное. Лодки, туземцы, гречонок в феске с оригинальными приемами. Писал после чая письма. Ох, не весело. 3 мая, встал в 6. День опять чудный. Ко мне подсел капитан и говорил про литературу. Он очень наивен и несведущ. После завтрака ходил по палубе, читал, неудачно пытался писать. Долго наслаждался в уголку красотой моря и далекого берега. После обеда уселся было в уголок, но подошел молодой турок из 1-го класса с разговорами. Писал письма, чай. Тоска сегодня нападала меньше обыкновенного. 4 мая, Константинополь. Встал несколько через силу, было немного пасмурно. До завтрака провел время спокойно. Ближе познакомился с некоторыми французами, из коих некоторые оказались греками, итальянцами или что-то вроде того, например, настройщик. Туземные песни. После завтрака почти беспрерывно стоял с биноклем в ожидании Босфора. Однако он начался лишь приблизительно с 2 часов. Наконец, Босфор. Остановка — дворцы. Приятель турок, грузин Аббас, служил мне переводчиком впоследствии, а сначала живым бетдекером, указывавшим все, что было по сторонам. Дворцы султана, посольство Боюк-Дере и так далее. Наконец, около 3 часов прибыли в Стамбул. Встречные лодки и в числе их друзья или родные милого итальянского семейства. Слезы, суета и шум по поводу отправления туземцев. Около 4 часов и мы отправились. Мы, то есть я, Алеша, француз из Тифлиса и толстый Саша армянин, едущий учиться в Венецию. Галата. Офицер турок много помогает нам. Карета, отель «Люксембург». Нет комнат, учтивый Жерон, улыбочка а-ля Николай Львович Давыдов. Кофе. Офицер турок забыл письма, порученные французу для Саши. Услуживость Жеран. Появление офицера, едущего с нами в Марсель. Письма. Они уезжают. Мы с Алешей гуляем в ожидании комиссионера, отправившегося искать нам помещение. Разошлись. Он приходит. Наша комната в Maison Meble. Гадость и бедность обстановки. Сцены Алексея. Обед в пассаже. Француз и Саша армянин. Странные кушанье. Провожаем француза. Железная дорога в туннель. Лодка. Возвращаемся по лестнице. Встреча с месье Шене. Дома. Я один в кафе. В саду. Военная музыка. Концерт классический в театре. Юноша-дирижер лейпцигского типа. Русские. После 1-го отделения увертюра Дон Жуана. 1-я часть пасторальной симфонии Бетховена. Песенка для тромбона и танцы дворжика. Я ушел. Куда? Домой. На силу нашел. Стучался безуспешно в другие дома. Страх и ужас. Нашел, наконец. Алеша спал рядом. Окно. Ветер. Псы. Я немножко пьян. Алексей делает сцены по поводу покупки папирос. Телеграмма в Тифлис. 5 мая. Встали. Кофе в кофейне. Грек-комиссионер. Башня в Галате. Фарфоровая ложа султана. Музей. Усталость. Вид. Платан. Святая София. Завтрак у моста, дальняя мечеть с фресками, кафе у моста, отъезд к пароходу, волнение, таможенный досмотрщик на пароходе, курицы, свежо, турка, доктор, обед, новые пассажиры, внизу беседа с туркой и доктором, лунная дивная ночь, спать. 6 мая. Часов из 9 началось порядочно сильное волнение. Француженки из Тифлиса все больны. Я то наслаждаюсь видом моря, то немножко падаю духом. Новые пассажирки, гречанки, блондинка, брюнетка и старушка разговорчивы, вследствие чего за завтраком и обедом стало оживленнее. Перед обедом была большая беседа с капитаном и туркою о Марселе. Волнение не прекращается. Англичанин, только что посетивший Афон. 7 мая. Встал, как обыкновенно. Читал роман «Бурже. Любовное преступление», который мне очень нравится. Ходил с туркой по палубе. После завтрака смотрели на пустынника, живущего на мысе Святого Ангела. Ходил по палубе. Познакомился с симпатичным французиком, любителем чтения и политиканом. Чай во втором классе. Жорж. У себя читал. Доктор дал мне прочесть свое писание о изобретенном им фортепиано. Дико и странно. За обедом разговор о разных странах и обычаях. Сосед мой, англичанин, много видел на своем веку. После обеда при закате солнца капитан пересолил в изображении своего восторга перед Жюль Верном. Ветра сегодня вовсе не было. 8 мая. Снова утром читал докторскую тетрадь об его инструменте и потом высказал мои замечания о ней. После завтрака спал, ходил, читал. Конец романа «Бурже» возбудил во мне слезы. Капитан опять говорил о литературе и дал мне мюссе. Пил чай во втором классе. Жоржем болен лихорадкой. Ходил по каютке. Читал мюссе. После обеда смотрели на виднеющуюся вдали Этну. Загадочные дымы, пламя слева Этны. Капитан недоумевает. Лег спать в 12 часов, предварительно сбегав взглянуть на Этну и огонь, видневшийся около нее. 9 мая. В 2 часа ночи меня разбудил Алеша, чтобы смотреть на извержение. Капитан, очевидно, ошибался, уверяя, что это пожар. Недоумеваю. Море бушевало, дым и огонь были ясно видны. Насмотревшись, ушел спать, но в 5 часов Майя пришел будить меня по приказанию капитана, чтобы видеть Мессину. Я стоял на его корабля возвышении и смотрел на восход солнца, Этну, рыбаков. Капитан говорит, что новый кратер открылся. После того оделся и с нетерпением ждал завтрака. Спал. Пил чай у Алёши. Разговор с мадам Ширнер и ее слезы при воспоминании об умершем ребенке. Читал. Обед. Ром. «Le rayon vert» — «Зелёный луч». Англичанин рассказывал интересные вещи о своем путешествии. Он очень забавен и особенно смешил меня, когда сердился на турку, сапоги которого действительно скрипят немилосердно. За завтраком и обедом я наблюдал, что капитан и доктор склонны спорить между собой и вообще как будто испытывают взаимную антипатию. Море совершенно спокойно. 10 мая. Вставши, пил кофе и разговаривал с месье ле комендант. После завтрака ходил у себя, дремал, пил принесенный Алешей чай, считал свое золото, сидел наверху с книгой Суворов. Играл с маленьким Жоржем, приемным сыном Николая Ильича Чайковского. По временам следил за героиней романа «Даде». Мы подходили к Сардинии. Пейзаж «Люнер», лунный пейзаж. Бесчисленные скалистые острова, горы и так далее. Пароход «Мессажери» обгоняет нас, Корсика. Необычайно покойное море. Обед. Выходили во время обеда наверх. Сигналы. Пролив Святого Бонифация. Значок скалы, где погибла Ля Семиланд в 1856 году. Город Святого Бонифация на крутом обрыве. Сидели и ходили на носу корабля. Капитан дал мне запрещенную книгу «Тайны исповеди». Куры начинают страшно заражать воздух. Коньяк, купленный мною у Моди, Алексей в Феске, испытывал некоторую влюбленность по отношению к героине Даде. 11 мая. Вероятно, простудился вчера на носу корабля. Спал тяжело, лихорадочно и чувствовал себя до завтрака больным. За завтраком подпил и стало лучше. По случаю нашего последнего репа, обеда, велел подать 2 бутылки шампанского. Спал. Чай. Подъезжали к Марселю. Суета и некоторое волнение. Бесконечная канитель приезжания. Наконец-то нас отпустили. В лодке, таможня, сигары и папиросы. Неумелые, но учтивые чиновники. Отель. Деляпа и Делювр. Обед за табле дот. Сидели в конце стола. Было приятно. Роскошная обстановка. После обеда болтовня с англичанином-спутником. Шлялся с Алешей. Чудесная улица Канебье. Кафе. Газеты. Алешу домой отправил. Сам шлялся и был в Пале де Кристаль. Оживленно, но малоинтересно. Грок. В 11 часов домой. На силу попал. 12 мая. Спал тяжело, проснулся с головной болью. Чай, письма. Вышли, и прежде всего я разменял деньги, а потом купил Алёше шляпу. Пешком невероятно далеко. Через Продон на Корниш. Едва имели силы добрести до ресторана. Булябес. И вообще чудесный завтрак. Кофе на террасе. Чудный вид на море. Конка. Алёша ушел домой, я фланировал. Дома. Чай, чтение, Суворов. Алёша ходил гулять. Я дома. Обед. После обеда очень скучного прожорливая дама с траурной прической и куафюрой. Написано неразборчиво. Англичанин-спутник навязался вместе пойти в Пале де Кристаль и завтра в Энде де ля Гард. Пале де Кристаль. Большая скука, но и хорошее было. Прайс Харвиц. Смешные певицы и певцы, особенно комичен господин Кальцалари с женственными манерами и патриотическими пьесами. Весь день очень тосковал. 13 мая. Встал 8. Чай «Петит Марселье». Название газеты. Походили по улицам. «Марше о флёр» — цветочный рынок. За англичанином. С ним «Кенде де ля Гард». Подъем нетруден, я тяготился спутником. К счастью, он не помешал нам завтракать вдвоем в гостинице. Гулял. «Жюльет». Дома читал. Писал Надежде Филаретовне. «Бани». Обед в «Мезон де Ре». Дорого и неважно. Ходили по улице. Я в театр. «Абон шот бон рад». Нашла коса на камень. «Жилет де Нормон». Симпатичная Мерин. Комик, похожий на Апухтина. Тенор маленький, молодой, неуклюжий, но симпатичный. Грок. Дома в 11:30. 14 мая. Спал нехорошо. Сам виноват. Алёша после чая ушел. Я посидел, почитал и потом отправился в Пале Лонгшамп. Видел коллекцию картин, из коих многие мне весьма понравились, и зоологический сад. Завтрак дома с Алёшей, кофе на дворе, англичанин, беседа с ним. Зовут его Артур Найт. Провожал его на пароход. История на таможне. Пароход Сан-Себастьяно. Испанский язык. Довольно грубое обращение. С ним же назад. Опять осада Бельфора. На сей раз объяснение экспликасин высоким слогом. Дома до самого обеда. Читал самую трогательную часть истории Суворова у Петрушевского. Обед на сей раз в малой зале. Седой из Алжира с женой и старичок. После обеда благодушествовал на дворе. Прачка. История с двумя недостающими рубашками. Шлялся по городу. «Абсент анзи». «Абсент у моря». Чтение газет, искание без успеха, Пале де Кристаль. То же самое с небольшими изменениями. Встреча с лейтенантом. Братья Хэтвей. 15 мая. Укладка, сборы к отъезду, ночи и обычное волнение. Комиссионер хорошо устроил дело с кубком, с купе. Получили футели слиц, кресло кровати. Ехали очень хорошо, завтракали в вагоне, обедали в Лионе, великолепно. Читал Суворова, 3-й том, а также сборник статей Бурже, Тургенева, Дюма, Фис и так далее. Лег спать в 9 часов. Просыпался не раз от шума поезда. В 5 часов приехали в Париж. 16 мая. Париж. Когда подъехали к отелю, старик Беляр уже был на ногах. Беляр — хозяин отеля в Париже, где останавливался Петр Ильич. Он не совсем здоров, напился чаю. Я получил свой всегдашний, милый, 21 бис. Оделся, зашел поговорить с мадам Белар и отправился частью пешком, частью в амнибусе, в Бесетр. Бесетр — местечко под Парижем, где в семье Аклер воспитывался Жорж, приемный сын Николая Ильича Чайковского. Жорж сидел у окна, когда я пришел, и показался мне до того поразительно похожим на мать, что я испугался. Месье Аклер занимал меня, пока не пришла старушка. Сидели в саду, Жорж пел, болтал, играл и очень тронул меня, когда выразил любовь свою к супругам Аклер. Отказался ехать со мной или с условием, чтобы маман и папа ехали тоже. «Папа, ватабиетус де суит?» «Папа, оденься как можно скорее». Разумеется, картавит, как самый истый француз. Оттуда поспешил тем же способом в город, дабы утолить мучивший меня голод. Встреча с Ахмедбеем Татакеридзе на Рюре-Вали. Завтрак в кафе «Дарлян». Пошлялся. Почитал газеты в кафе «Риш». Дома, у Беляров. Мила мадмуазель Мари. У себя. Письма. Алёша. Обедал опять в кафе «Дарлянс». Варьете. Ля Фиакр, 117. Ломачка Тамон, барон, довольно весело. Американ в двух местах, немножко лишнее. Спал хорошо. 17 мая, встал с тяжелой головой и не в духе. С Алешей пошли заказывать рубашки, воздушный шар. Заказали и шапку купили. Я завтракал в Риш очень удачно. Гулял страшно долго, особенно по набережным. Сидел в кафе Шамс-Элизе. Дома читал Лувр. Обед с Алешей в Пале-Рояль. Шателе. Ле Авентю де Медекрак. Американ. Домой в Фиакре. 18 мая, воскресенье. Алеша ушел в церковь, а я уселся читать газету, но пришел турок, и я с трудом скрыл огорчение. Отделался. Пошел я завтракать в кафе «Риш», оттуда в Матини «Жимнас». Давали очень неважную пьесу «Супружеское счастье». Дома, тоска, уныние, доходящее до слез. Обед в кафе «Дорлеан». Зубная боль. Пошел мимо Тюлерии, где народный праздник в Елисейские поля. Около кафе «Шантан» неожиданное знакомство с очень смелыми двумя французами. С одним из них разговаривал. Пьянство, дома, пьяный англичанин, по ошибке ко мне стучавшийся. 19 мая. Тоска, уныние, почти отчаяние. Вышел с Алешей, купил ему сапоги. Купил лошадь для Жоржа. Уехал в Бессеттер в Фиакре. Пробыл там 5 часов. Жорж сегодня был очень капризен, странное дело. Я не ощущаю большой любви к этому ребенку, хотя не могу не признать, что он очень мил. Превосходная кухня мадам Акле. Хорошая она женщина или только буржуазна, себе на уме? Не могу решить этого вопроса. 84-летняя старушка. Странные ее фразы, когда я поместился в ее комнате. «В старости живешь с детьми, а они о тебе совсем не думают». Или что-то в этом роде. Как трудно узнать всю истину по первому впечатлению, а я-то думал, что они душа в душу живут. На возвратном пути катал Жоржа в карусели. Он с месье Акле провожали меня до барьер. До заставы. Дома письмо Глазунова, принесенное каким-то Овсянниковым. Тоска, уныние, отчаяние. К тому же и Жорж меня беспокоит. Как мы сделаем, чтобы сходство его не поразило Давыдовых? Обедал у Петерс без всякого удовольствия. Около кафе «Шантан». Те же странные и смелые явления. Господин, похожий на Гильфа. Американ. Дома. Страшные сны. 20 мая. Встал с болезненным и тревожным ощущением. Одевшись, пошел в Елисейские. Завтракал с отвращением у Ледуян. Африканская жара. С трудом отыскал Рю де Брюссель. Симпатичный мальчик Овсянников. Он догнал меня, когда я от него шел домой и довел до Меделен. С Алешей на гар Сант-Лазар, Сан-Жермен. Прогулка в коляске по лесу, пешком. Обед, отвращение полное к еде на террасе. Много обедающих. В 9 выехали домой. Уголек в глаз попал. Мадемуазель Мария смотрела мой глаз и говорит, что ничего нет. Однако до сих пор 11 часов сидит. 21 мая. Решаюсь идти к Макару. Что я выстрадал и до чего я волновался, пересказать нельзя. 10 раз подходил и снова уходил, даже большой стакан абсент не помог. Наконец вошел. Он ждал меня. Я воображал его иначе, меньше ростом. А взгляд поразительно похож на Бесселя. Поговорили при мне, приходил покупатель моих вещей, и я ушел. Разумеется, как гора с плечи, стало легче. Завтракала в Риш. Визит к Брандукову не застал. Анатолий Андреевич Брандуков, выпускник Московской консерватории, известный виолончелист, в то время жил в Париже, где пользовался огромным и заслуженным успехом. Петр Ильич еще со времен пребывания у Брандукова в консерватории всегда очень любил его и интересовался его судьбой. Пошел Рюге-Люсак на той стороне искать турку, чтобы предупредить его, что не буду с ним завтра завтракать. Жара была какая-то невероятная. На бульваре Сант-Мишель разразилась страшная гроза с ливнем. Я заблаговременно в кафе спрятался. После грозы отыскал турку. Страшная усталость, а извозчиков не было. Дома разделся. Отдыхал. В 20:00 пошел обедать в Рю-Рояль. Скучно и гадко. Шлялся около шантанов. Те же сцены в меньших размерах. Огромное множество грогов. Пьян. Новое время. 22 мая. День отъезда Алёши. Вознесенье. Встал не в духе, ибо предстоял завтрак у Макара. Шлялся по Рю Сант-Оноре, по Ля-Рояль и пассажам у Макара. Месье Генри Кандемин, французский композитор. Месье Макар. Завтрак. Я оживлен. В 2:30 пошел домой, встретил Брандукова, дома. Взял Алёшу в музей Гревин. Слава богу, что я спустил с плеч знакомство с Макаром, а то тяжело было бы с Алёшей расставаться. Должно признаться, что своей манией вечной по поводу всего спорить, он а ля Лонге, в конце концов, делается невыносимым в смысле приятности сообщества. Это тоже облегчает разлуку. Вообще я ценю и люблю Алёшу вполне только в деревне, где все нормально и спорить не об чем. Суета с перекладкой вещей, как раз когда его звали обедать. Моя злоба. Горничная барышня Фредерикс, с кем он уселся в отделение, очень рад этому. Проводил. Обедал против вокзала у Барбот. Шанс-Элизе. Те же явления около кафе «Шантан». Пьянство. Видел Голицына около П. Домой поздно. 23 мая. Ждал Брандукова, завтракал с ним у Сильван. Ездил в Бесетр. Посидел недолго. Мадам Акле уж очень льстива. Домой. Немного сочинял. Обедал в рояль Ха, неразборчиво по-французски. Буфе. Жозефина, проданная сестрами. Пьеса Мии Меера. Очень веселая пьеска. Встреча в Наполитан с Марсиком и его женой. Известный скрипач-виртуоз. Грок. С Брандуковым в кафе «Американ», где масса народу, беседы, домой во 2:00. 24 мая. Ждал мадам Аклер с Жоржем, ходил погулять. Они долго ждать себя заставили. С мадам Билар ждали у дверей. Завтрак у меня. Жорж, страшная суета, страшно подумать о путешествии. По его просьбе ходил с мадам Билар и с ним в базар за игрушкой. Дождь. Концерт Славянского в Трокадеро, Трибюн. Чудесное место в темноте и одиночестве. Прослушал целое отделение. Кое-что мне понравилось, хотя шарлатанство бездна. Тигренок. Вальс Шиловского в свое время очень популярный в России. Домой тоже пешком занимался. Обед в Таверн де Лондр. Уходя, надел чужое пальто и из кафе должен был вернуться. Потом шлялся где-то около Фолиберже, стригся. Купил русские газеты и читал их в П внутри. Маленькое пьянство. Купил книги «Ром Руссе Вок» и «Эмиграсьон Даде». 25 мая, воскресенье. Вставший ждал Брандукова, зашли к Макару, он, это парижский Бессель. Завтрак в Риж с Анатолием Брандуковым. Опять забегал к Макару. Решаемся с Брандуковым ехать на курс. Едем в Фиакре, дождь без конца. Сначала мало интересно, потом, когда бежали ради гран-при, волновался. Победитель Майнкинг, англичанин. Домой после долгого ожидания экипажа занимался. Обед в итальянском ресторане, шлялся. Читал газеты в «Пассаж де л'Опера», пьянство в «Американ» и еще домой. Телеграмма от Надежды Филаретовны фон Мек. Дождь без конца. 26 мая. Насморк усиливается. Встал не в духе, ждал Брандукова и Овсянникова. Они завтракали у меня внизу в столовой. Овсянников — врун, но симпатичный юноша. Дождь лил весь день без конца. Походил под аркадами Тюэльри. Дома. В 5:00 к Брандукову. С ним — к Марсику. Поехали после любезности и вписывания нот в альбом вперед к Майеру. Абсент. Марсик с женой. Великолепный обед в особой комнате. Не скучно. Порт Сан-Мартин. Парти Сарду. Великолепная обстановка. Эффектно, но страшно и мрачно. Гроги с Брандуковым и Наполитен. 27 мая. Дождь, но есть надежда. Письма, завтрак у Сильван, шлялся у Макара. С ним делали визиты. Застали Ля Моро, очень любезен, и Мармонтель. Шарль Ля Моро. Французский скрипач и дирижер в 1881 году организовал в Париже новые концерты, одно из наиболее выдающихся концертных учреждений Парижа. Мармонтель, профессор по классу фортепиано в Париже. Были еще у критика, у пианистки Зильбербек и у Эдуарда Колонна, основателя и капельмейстера концертов в Шатле, дирижера. Их не застали. В кафе беседа с Макаром, домой, пописал. Обед в таверн де Ландре. Хотел в театр, но погода разгулялась, и я предпочел гулять. Заходил домой отдать пальто. Беседа с милейшими белярами в Шамс-Элизе. Сидел в амбассадор. Около Альказар курьезный случай. Еврейка, наглость и смелость кое-кого. 28 мая. Ждал Брандукова и Овсянникова. Первый пришел, но еще раньше его пришел турка. Втроем отправились в салон. Усталости больше ничего. Завтрак у Ледуайон. К завтраку-то Овсянников появился. Гулял по той стороне. Дождь, дома. Ждал к обеду Брандукова и Овсянникова. Пришел опять один, только Толечка. Брандуков. Обед у меня в столовой, я не в духе. Опера. Высокие места, неловко и жарко. Опера. Генрих VIII, более чем посредственное. Пьянство в кафе де Лепел. Насморк ужасный, отравивший весь вечер. 29 мая. Спал с лихорадочными снами. Насморк к утру немного лучше. Одевшись, пошел к Макару. Разные любезности его и сообщения. Завтракал в итальянском ресторане по старой памяти еще с 1861 года. Пешком на ту сторону. В авеню Гобелин взял извозчика. Бесетр. Жорж после сна был сегодня особенно мил и симпатичен. Зато мадам Аклер с каждым разом мне противнее делается. Дома. Письмо со вложением от Юргенсона и телеграмма от Надежды Филаретовны. Занимался. В 6 часов Брандуков. Абсент. Газеты, в коих объявлено, что я в Париже. Обед в Динер-де-По. Пьер. Случай с испанцем, знающим отлично русский язык. Существует свидетельство Брандукова о том, как Петр Ильич и Брандуков, обедая в Дотье-де-Лепо, очутились за столиком рядом с господином южного типа, говорившим со своим спутником по-испански. Тут им вспомнился произошедший с ними за несколько дней перед тем случай на Гранд-при, когда Брандуков сказал по адресу стоявшего возле них господина по-русски, думая, что, имеет дело с иностранцем, «свинья не хочет закрыть зонтика», так как господин этот закрывал их своим зонтиком и тем самым мешал им смотреть на скачки. Господин этот, однако, оказался русским. В тот раз, о котором упоминается в тексте, они стали по-русски же делать замечания по адресу испанца, полагая, что уж в этом случае сосед их, конечно, не поймет. Каково же было их удивление, когда испанец заговорил также с ними по-русски, оказавшись испанцем, живущим в Петербурге и преподающим там испанский язык. Неудачный обед. Мы оба пьяны еще от абсента. Иден Фиатр, Буати де Грета, балет Брахма. Не дождавшись конца, ушли. 30 мая. Вставший, почитавший и одевшись, пошел пошляться. Завтракал в кафе Риш в 11 часов. Большая прогулка. Зашел к Николе, заказал платье. Пошел заниматься домой, но до занятий ли? Карточка Августа Дюпона, пианиста и композитора из Брюсселя, взбудоражила меня, и я поспешил к нему и, не заставши, отправился к Базилевским. Их нет. У Макара. Он срезался, то есть не достал даровых мест в оперу. Я очень рад. Сидел у них, приходили спрашивать мои вещи. Мальчик в шляпе и замечание Макарки по этому поводу. Обедал у Бота. Аппетита нет, беспокоюсь за завтрашний день. Завтрак у Полины Виардо Гарсия, французской певицы. Шлялся, пил гроги. Экспульсион де Прас. К моему удивлению, на улицах покойно. Возвращаясь домой, встретил Макарку, шедшего ко мне. С ним и его женой в Гранд-кафе. Сойерс. Домой в 12 часов. Карточки Бетти и Амбруаза Тома, французского композитора. 31 мая. Встал в ужасном состоянии духа. Просто смерть. В 11 часов пришел Брандуков, его концерт. Пошли к Виардо. Гроза. Нас вымочило насквозь. Каково первое знакомство. Однако нас не пустили домой. Это обстоятельство облегчило знакомство. Завтрак. Старушка Виардо очаровала меня. ее приживалка в гостиной, ученица ее русская, певшая арию из Лакме, видел партитуру Дон Жуана Моцарта, писанную его рукой. «Домой, прием у меня». Колон был раньше, были Марсик, Левита, Макар, Бергер, а еще раньше мадам Буланже. Левита пристал и долго сидел. Обедали с Брандуковым отлично в Леденер де Пари. Испанец. Сирке де Те, променад. Все время стояли русские в ложе. Кроме японца все остальное скучно. Пешком. Грок в кафе на углу Ришепанс. Утром Брандуков сообщил о смерти бедного Владимира Давыдова. 1 июня, воскресенье. Встал поздно. Письмо от брата Коли. Леджер — таинственная и загадочная личность. Брандуков. Играл Мазепу. Завтрак у Сильван. Пешком к Камилю Сен-Сансу, французскому композитору. Не застали Сен-Сульпис, Пантеон. Для кого? Сержант-объяснитель, стрельба, крик и тому подобное. Вздор, холодно, домой. Занимался и письма писал. Обедал у Пьера в Денер-де-Пари. Испанец был таки шлялся около Альказар. Ничего не было. Фейерверк, пошел на рандеву с Брандуковым в Гранд-кафе. Гроги, беседовали, на дворе очень холодно. 2 июня. Вставший и проделавший обычные церемонии, отправился, беседа с Белярами, к Голицыну. Застал его собирающимся в церковь. Он и не подозревал, что я здесь. У него молодой приятель его. Завтракал в кафе «Дорлеан». Купил булавку, шлялся. Ни с того ни с сего заказал массу белья в Рюфабур Монмартр. У Макара. Кондемин. Лефевр. Еще какой-то пианист с орденом. Играли Манфорд с Кондемин и с Дуаимко. Ушел домой, поработал. Брандуков. С ним к Голицыну. У него еще другой красивый, слабогрудый юноша, изящный господин и доктор. Впрыскивание морфина. Все на обед к мэр. Было вкусно и весело. Я заплатил после небольшой борьбы. С Брандуковым в Альказар. Кое-что Паулюс, англичанин-фокусник, делавший руками тени и тому подобное, было приятно. Два русских сидели перед нами, пили гроги в По. Домой в 10:00. Существует свидетельство Брандукова о том, что, перелистывая страницу за страницей, он увидал записанную Петром Ильичем настоящую тему французской песенки и, засмеявшись, сказал: «Я и не мог себе представить, что он запишет ее у себя в дневнике». Я был с Петром Ильичем в Альказаре, где на эстраде пели эту шансонетку, и Петр Ильич предложил мне держать пари, что через год я ее не вспомню. И вот мы условились, что через год, встретившись, каждый должен запеть ее. Через год, вспомня о нашем пари, мы ее запели одновременно, так что никто не выиграл и не проиграл. Я ее помнил и не записывал. И вот только теперь увидал, что, очевидно, не рассчитывая на свою память, Петр Ильич ее записал. Далее музыкальный фрагмент. Июня. Встал ранее обыкновенного. Письмо от Надежды Филаретовны фон Мек с обложением. Одевшись пешком в русскую церковь на отпевание Давыдова. Зашел выпить по дороге абсент и почувствовал себя после того настолько не в порядке, что должен был искать убежище в кафе. Литургия. Отпевание. Я был в каком-то состоянии, не склонном к восприятию впечатлений, однако ж под конец были и слезы. С Голицыным в карете домой. Наврал. Завтракал спешно, в 2:30 во французском ресторане на бульваре. Купил игрушки и шоколад для Жоржа и поехал туда. Жорж был очень мил. Мадам Аклер, как всегда. Почему она злится на старушку за то, что она сено таскает за спиной? В каковом положении я встретил ее и рассказал о том? В саду мадам Бесьер, сестра мадам Билар и ее милые дети. Домой к приему. Никто не пришел. Пытался работать. Брандуков. Недоразумение с Виардо. Он ходил объясняться. Обед в Динер де Пари. Испанец, кофе внизу в кафе и разговоры об Антоне Рубинштейне. Поехал как бы в Бесеттер. Попал в Одеон, Ля Ви де Пари. Скучно, устарело и душно, кроме того, да и актеры, третьестепенные. Пешком через бульвары, шикарные ботинки, гроги в двух кафе. 4 июня, сумасшедший день. Вставший пошел завтракать в Риш, покупать разные подарки и нужные вещи. Деньги получил из банка, потом фрак приобрел, потом у Макара был, вот надоел. Потом у Буланже, пение и так далее, потом у Брандукова. С ним к Богомолец и к Николь примерять платье. Богомолец — богатая полурусская дама, проживавшая всегда в Париже. Обед у Сильван на чистом воздухе, шлялись, свидание с Макаром в Гранд-кафе. Его приставание и выспрашивание. Телеграмма от Гетри. Знакомство с месье Марешаль, французским композитором. Пьянство страшное, встреча с Голицыным. Шли с ним до дому. Сюрприз. Ольга Сергеевна Чайковская, жена брата Петра Ильича, Николая Ильича, приехавшая в Париж усыновить Жоржа, который ожидал завтра уже здесь. Бедненькая ждала меня, беседа с ней. Легли спать очень поздно. Я подобен сумасшедшему от всей этой суеты. 5 июня. Боже, что за ужасный день. Я думаю, что он у меня 2 года жизни отнимает. Спал тревожно и мало. Однако же оказалось, что Оля спала еще меньше. Напившись с ней чаю, поручил ее Беляром, а сам отправился в кафе на той стороне бульвара письма писать. Колонри и Надежде Филаретовне. И абсент пить. Напился пьян. Рядом очутился добрый немец, красивый друг покойного Масолетинова. Кое-как без удовольствия позавтракал у Сильван. Пошел побродить, сидел, веден концерт, кофе. Воспоминания о Консаль. Гетри у Макара. Пошли с ним пить в кафе. Поболтали с этим милейшим человеком, и он довез меня до дому. Спал. Оделся во фрак. Оля у Макара. У Мармантель. Пришли всех раньше. Масса гостей, подходивших понемногу. Камелей из Матин. Детрой Эт, либретист и толстый весельчак, предлагающий мне либретто. Композитор Гуро, очень симпатичные дамы, писатели, знаменитый скульптор Бориа и так далее. Я очень-очень невыразимо страдал. Камелей врал про Россию, впрочем, очень сочувственно. Детроят ораторствовал о музыке. После обеда милый сын Мармантеля старался всячески выразить мне сочувствие. Беседа о Вагнере, споры, крики, рассказ Детроят о том, как он певцом не сделался. В зале. Интимная беседа с Гуро. Умный, симпатичный малый. Ушли. Старик Мармантель был трогательно ласков ко мне. С Макаром до шоссе Дантан. Все-таки пьянствовал. Знакомство со странным русским в По. 6 июня. Трудно себе представить более несчастного человека, чем то, что я был сегодня до самого вечера. Утром, вставший и напившись чаю соли, я отвез ее, дождь, к мадам Аклер. В карете беседовали, там застали Жоржа спящим. Когда он проснулся, то сначала дичился и капризничал, а потом, хотя был довольно мил ко мне и Оле, но шалил и возился до безумия. Оля выразила примерное терпение и силу характера. Завтракали. Пешком к Макару, Марешаль, с которым поболтал и домой пошел. Однако ж немножко занялся. В 6 часов поехал по дождю к Голицыну. 2 молодых милых человека, особенно черненький. Кафе де Пари на авеню де ля Пера. Брандуков. Ждали долго Гетри, но оказалось, что он наверху, в особой комнате. Анжели, французская актриса Петербургского Михайловского театра, жена Гетри. Обед сначала был невеселый, потом лучше. Гетри, что за умный и чудесный человек, посоветовал мне не идти на завтрашнее чтение к Мармантели и даже сочинил мне черновое письмо. Расставшись, пошел с Брандуковым в По и там переписывал с вариантами письмо. Отнесли его. Бедный Толя Брандуков, ему сегодня не по себе. Грок и чтение газет в Гранд-кафе. Еще грок. Что я за пьяница здесь сделался? Домой. Как я рад, что отделался от месье де Троят, но вместе с тем точно будто дурное дело сделал. Ах, что я за безобразно надломленная натура. Все более убеждаюсь, что мне жить в деревне. 7 июня. Вставший очень поздно, пошел завтракать к мэру. Гулял, исполнил поручение Юргенсона. Знакомство случайно с месье Бранду, парижским нотоиздателем, женатым на дочери Колонна. Выронил карточки свои и разговор об Юргенсоне. Дома письмо Степана к Алексею, нечаянно мною открытое и в коем я прочел известие о бедном Вереновском. Не выдержавший экзамена в Академии Генерального штаба, Вереновский застрелился, а теперь уж его более 2 месяцев и на свете нет. 19 июля 86 года. Сильно огорчен и расстроен. Однако пошел к Макару, чтобы ехать визиты делать. Были у буржуа де Кондрей. Не застали у Лемуа, застали оригинал, показывающий разные курьезы, угощавший чаем и так далее. У месье Фаян не застали. Концы страшные, принужден был в этом шуме разговаривать с Макаром и выслушать его нежности. Буржуа де Кондрей. Композитор, автор сборника новогреческих народных песен. Лемуа, композитор, основатель общества «Ля Трампет», «Труба». О, как мне тяжко было. Едва успел домой заехать переодеться и отправиться на обед к мадам Богомолец. Довольно много гостей, в том числе Лефевр, Фаре, Бенуа, Лало, квартет Марсика, Буланже с женой и масса неизвестных. Габриэль Фаре, французский композитор, главный органист церкви святого Анаре в Париже. Бенуа, французский композитор. Эдуард Лало, французский композитор. Обед великолепный. Куренье и разговоры с Камиль Депре. Симпатичная дочь и сын мадам Богомолец. Мой квартет, квартет Фаре. Пенье мадам Буланже, мадам Лало, а также Лефевра. Знакомство с симпатичным Фаре, Бенуа и так далее. Пешком с Брандуковым по бульвару. Грок в 2 часа ночи в кафе «Американ». Дома нашел цветы от мадмуазель Фаян. 8 июня, воскресенье. Когда я оделся и собирался уходить, вошел симпатичный человек, оказавшийся господином Бурго де Кудре. Он с восторгом говорил о Глинке, Толстом и вообще о русском искусстве. Жан-Мари, которого я посылаю Коле, Люджер. Он провожал меня до Колонь, пассаж Жефруа, месье Геро Эдиту. Колонь был крайне любезен и мил. Завтрак у Режиму. Ливнем. Букет для Фаян. У Макара. Виолончелист. У Кандемин. Месье Эмиль Бернар. Младший Кандемин очень симпатичен. Я играл очень много. Бернар тоже. Он бездарен. Обед у мэр. Вся компания их и Брандуков. Было весело. В 11 часов с Брандуковым в кафе «По», Голицын, дома нашел карточку «Лео де Либо», французского композитора с надписью. 9 июня. Терял голову от суеты и незнания, за что приняться. Вышедший в 9:30 часов пошел сниматься к Рютланжи. Хозяйка немка с разодранной губою, милый фотограф, 6 поз, завтрак в Риш, дома, Оля и мадам Акле. Бумаги, письмо Николаю Ильичу и просьба телеграфировать Островскому. Визит к Делип. Возвращался домой за выпиской и свидетельство о рождении. Письмо мадам Виардо с отказом от обеда на сегодня и приглашением на завтра. Ответ. В консульстве. Беседа с секретарем. Домой. Отправляю Жан-Мари хлопотать. Еду примерять платье к Макару, к Брандукову, к Мари Фраян. Сидел у ней 1.5 часа. Симпатичная оригиналка. Домой, обед с Брандуковым, Дине де Пари. Сидели в кафе, шлялись по улицам, грок, рано домой. Беседа с Марией и Жан-Мари. Спать лег раньше обыкновенного. 10 июня, волнение, у Макара. Господа Филипп эт Алиот, в консерватории. Амбруаз Тома очень мил. Экзамен фортепианного класса. Мармантель, у Макара. Завтрак в Риш. В конце случайно Брандуков пришел. Шли с ним домой, кое-что купили. Встречаю Жан-Мари и Эклер. Затруднение с паспортом. Оля. Посылаем за Жоржем. Я иду пройти, чтоб с ума не сойти. Возвращаюсь в 16:15. У комиссах. Курьезная процедура. Мерили мой рост и так далее. Слава богу, получили сертификат. У Клеберг. Она мило играет. В бюро Слепенкаров. Откладываю отъезд. У Голицына. Обед у доктора Мишельон. Граф — пианист-любитель, играющий мой романс «Тоска». После обеда с Голицыным пешком в кафе втроем. Гроги видел старого знакомого. 11 июня, проснулся рано, в 9:30 вышли с Жан-Мари пешком. Оля с Жоржем и мадам Эклер ждали нас. В бюро паспортов. Учтивый чиновник, он восхищен Жоржем. Обещает и учит, как устроить. Су-шеф, помощник заместителя начальника, велит прийти еще раз, ибо сам не решается. Жорж восхитителен и, между прочим, во все горло Марсельезу поет. Домой на пароходе. Завтрак. Эклер плачет и немного выпивший. Едем опять в префектюр. Все благополучно. Возвращаюсь. Гуляю, покупаю акварели. Дома сплю. Принесли паспорт Жоржа. Оля рядом отдыхает. Ухожу в 5 часов. Sleeping, absent. У Брандукова. Встречаю его. Обед в Риш. Кафе Шантан. Грок. Домой. Укладываюсь. Днем успел таки зайти к Макару и съездить к Шарлю Гуно, французскому композитору, коего не застал. 12 июня, день отъезда из Парижа. Чай с Олей. Вышли вместе, я к Макару. Разговоры и томные нежности. Завтрак соло у мэр. Кое-какие визиты. Бернара застал. Дома окончил укладку. Визит к мадам Коно. Абсент в По с Брандуковым, моноты. Дома Жорж с Аклерами приехал. Сцена, страдания, обед, отъезд. Мадам Белар нас провожала. Были Брандуков и Макар, Голицын, молодые русские и бразильянец. Я неестественно разговорчив, заснул. Жорж всю ночь почти не спал, и Оля тоже. 13 июня, более благополучный и покойный, нежели я ожидал. Кёльн, чай. Жорж в течение пути спал 2 раза и 2-й раз порядочно. Очень мил, но очень резв. Обед в вагоне. Голицын, Ганновер. Приходилось и одному с ним время проводить, изобретать сказки, рассказывать вздор. 8 часов Берлин. Гуляли и катались. Ужин на вокзале. Он кушал хорошо. 11:05 поезд. Я ходил чуточку погулять перед тем. Он сейчас же спать лег. Я рядом тоже. Годовщина смерти матери. 14 июня. Проснулся и поспешно оделся перед Дершау. Кофе. Жорж хорошо спал. Пишу телеграмму, а рядом тишина. Должно быть, Жорж опять уснул. Обедали в Кёнигсберге. Довольно скоро время шло. Эйткунен. Промен денег. Вершболова. Обед. Жорж внезапно заснул за обедом. Перенес его в маленькое дамское отделение спящим. Наконец-то в России. В этот вечер и Ольга, и я чувствовали себя особенно усталыми, и я даже что-то в отчаянии приходил. Однако в Вильне ужинали. 15 июня, воскресенье. День тянулся долго, приходилось много занимать и возиться с Жоржиком. Между прочим, я особенно угодил ему изобретением игры в плюхи. Кофе в острове и Пскове, обед в Луге. Попутчики, русские, ехавшие из Берлина и говорящие хорошо на всех языках. Поганый, занявший место было рядом со мной, и петербургский англичанин. Наконец, Петербург. Коля встретил. Я отправился в Европу. Господи, как в этой гостинице мало чувствуешь себя в России. Одевшись, к Николаю Ильичу пошел. Жорж имел очень веселый вид и играл так, как будто бесетр и жью-телес никогда не бывало. Побеседовавший и уложив спать Жоржа, отправился ужинать к Палкину. Белая ночь. Странно, но красиво. 16 июня. Вставши, читал газеты и писал письма. Оделся в 11 часов и вышел. Билеты красят в коридоре. Завтрак у Эрнеста. Прогулка по летнему саду, мимо училища правоведения и так далее. Стригся. Дома сочинял условленное письмо о Жорже. Пили чай. Вышел. Гроза. У Доминика ожидание. Обед у Николая Ильича. Жорж неузнаваемо мил, обстрижен, чистенький. После обеда он рассердился на Олю и судорожно плакал у меня на руках. Когда я уходил, сильно плакал и хотел, чтобы я остался. Читал Оле и Коле проект письма. Поехали в 8 часов в Павловск, сыро, погулял. Музыку играли неинтересную. В 10 часов уехал, светло, как днем. У Тимоши. Как-то невесело было. Не то уж. Ужинал у Палкина. Дома скоро спать лег. 17 июня. Лиза стучалась, когда я вставал. Принесла письмо, что меня ждут у Коли в 12:30. Одевшись, зашел позавтракать к Лейнеру, сердился. У Николая Ильича Жорж бледен. Крещение назначено в 2 часа. Походил. Нашел 3 рубля у Большого театра. Купил картиночки для Жоржа. Возвратился к Коле. Батюшка и псаломщик. Бумаги, метрика, обряд. Жорж был очарователен в своем балахончике. Был умен и терпелив. В купели он заплакал. Побеседовавши с батюшкой, уехал домой укладываться. Расплатился. Поехал в Исаакиевский, вечерня. Дамы из Тифлиса. Игрушки для Жоржа. Обед у Коли. Жорж очень доволен игрушками, особенно солдатиками, входящими в крепость. Уехал тайно от него, избегая слез. Вокзал. Доктор-любитель из Москвы. Отделение. После Любани спать лег. Спал до Твери. 18 июня. В Твери чай пил. Задремал перед клином. Алеша. Дома. Подарки слугам. Кондратьев сидел у меня. Оделся и пошел к Кондратьевым. Мэри, дочь Кондратьева, и Эмма Жентон показались мне очень постаревшими. У владелицы имения Майданова — Новиковой. Девица — Альбедиль. Болтовня бестолку, обед дома — соло. Погулял, в леску был. Чай у Кондратьевых с новичихой. Дома только что пришел в благодушно счастливое настроение духа, беседуя у окна с Аришей и Василием и милым слугой Кондратьева Сашей Легошиным, как явился гость Вадим Переслени. Сын Переслени. Злобе конца и предела не было. Совершенно расстроен был и высказал это. Прошлись с Кондратьевым и Димой. Новичиха. Ужин у меня. Партия винт у Кондратьева. Дима уехал в 12 часов после моего возвращения. 19 июня. С утра уже было свежо, но к вечеру сделался такой холод, какого не запомню в это время года. Теперь 12 часов ночи, 3 градуса тепла. Утром, встав поздно, напившись чаю, на балконе ходил побеседовать с Кондратьевым. Занимался изрядно до обеда. После обеда гулял в леске против клина. Грибы. Пил чай у себя в галерее и чувствовал себя отлично. Писал к Модесту. Читал. Разговаривал с Сашей Легошиным и Алексеем во время их чая. Во время кондратьевского обеда сидел у них. Гулял с Кондратьевым по саду. Дома. Смотрел на ужин людской в бинокль. Гулял по своим владениям. Игра в козел на дворе. Кондратьевы пили чай у меня. Альбомы. Провожал и их до дому и посидел у Кондратьева. Он бронил русский климат. 20 июня. Менее холодно, но все же холодно. Утром ходил кругом усадьбы. Занимался удачно. После обеда ходил на вокзал посылать депешу к Шпажинскому. Ипполит Васильевич Шпажинский, драматург и либретист опер Петра Ильича. Зашел к Кондратьевым, дамам, и Кондратьев проводил меня и присутствовал при моем чаепитии на галерее. Писал почти до ужина письмо к Николаю Ильичу, как бы от госпожи Крюгер. Прошелся, зашел к Кондратьеву, ужин, Легошин. У Кондратьевых в гостиной и у него пасьянсы. 21 июня въехал в Москву. На станцию ехали с Алексеем и с Сашей Легошиным. Москва. Заехал к Юргенсену. В 12 часов у Шпажинских. Бедная женщина. Юлия Шпажинская, жена драматурга. Недолго ей уж жить. Завтрак. Саша читал 4-е действие. Я очень доволен. Простился, пошел к себе в гостиницу. У Юргенсенов. Счет. Сюрприз. 4000. В Брюсе. Андрей. Прошелся. Обедал в Московском. Другой Дмитрий. После обеда в Успенский собор ко Всенощной. Василий Сергеевич Орлов, впоследствии директор синодального училища, увидел меня. Курить ходили в палатку. Добровольский. Сад Эрмитаж. Скука. Воняло. Домой. Чай пил внизу в общей зале. 22 июня. Воскресенье. Обедня в Успенском, пели хорошо, но выбор ужасный. Орлов и Добровольский в палатке со мною. Беседа. История с обмененным зонтиком. У Владимира Дмитриевича Коншина, отца жены Александра Ильича Чайковского, известного московского коммерсанта, одного из основателей крупной московской фирмы «Братья Третьяковы и Коншин» и товарищества Костромской льняной мануфактуры. застал лишь Ирину Федоровну, родственницу Коншина, но, уходя, встретил сначала Николая Владимировича Коншина, сына Коншина, а потом его с Григорием Григорьевичем. Завтрак в трактире в общей зале у Дмитрия. Покупки вина и еда у Лапина и Депре. Дома письма, собираюсь. Еду с массой кадок, ящиков и бочек. Дачный поезд, я не в духе. Егор Егорович в одном со мною вагоне. Потом я один. Спал до подсолнечной, Алёша встретил. Масса писем дома. В числе их одно от Антонины Ивановны Чайковской, жены Петра Ильича, взволновавшей меня, однако, не очень. У Мэри, у Кондратьева. Я грустен. Домой в 11:30. 23 июня, день переменчивый, но очень приятный. Все утро писал письма, между прочим, Антонине Ивановне. После обеда ходил на станцию относить их. Чай у себя, Легошин, варенье. Какое удовольствие доставляет частое присутствие Легошина. Это такая чудесная личность. Господи. И есть люди, которые поднимают нос перед лакеем, потому что он лакей. Да я не знаю никого, чья душа была бы чище и благороднее, чем этот Легошин. А он лакей. Чувство равенства людей относительно их положения в обществе никогда не давало себя знать столь решительно, как в данном случае. Присутствовал при обеде у Кондратьевых. Общая эмоция по случаю Егорки, сорвавшегося с цепи. Ходили к нему с хлебом после того, как Василий снова привязал его, однако он еще раз бежал. Гуляли по парку вместе со всеми Кондратьевыми. Наскоро поужинал и отправился поспешно на партию. Новичиха еще до ужина при мне появилась на партию, отделавшись от двух дам, гостей из Ржева. Играли. Странности Кондратьева. Я их переношу терпеливее, чем прежде. Проиграл немножко. Провожали новичиху до поворота к ее дому. 24 июня. Дождь шел днем, но тепло. Занимался. Завтракал в 12:00. Гулял в охотничьих сапогах. Тяжко было, а отчего не понимаю. Чай. Чтение статьи об учении Толстого. Письма. Пошел обедать к Кондратьевым. Новичиха была и болтала всякую чепуху, между прочим, и кое-что интересное про Шаховскую рассказывала. Винт, чай, иллюминация у Шиллингов. Провожали новичиху, и потом опять я с дамами вернулся к Кондратьевым. Разговор о Толстом. Я почему-то не в духе. 25 июня. Спал отлично, купался в первый раз. Вода чудная. Занимался до самого обеда. Обедал без удовольствия. Прогулка по насыпи вправо. Гроза подвигалась, и назад я не шел, а летел. Благополучно избег дождя. От Кондратьева узнал о приезде Сани фон Визиной, двоюродной племянницы, жены клинского помещика, урожденной Карцевой. Водевильный эпизод. Пошел к себе. Скоро новичиха явилась Сани, очень похудевшей и очаровательно хорошенькой. Она осталась со мною вдвоем, чай пили, шлялись по саду. У Кондратьева, у новичихи. Присутствовал при ее обеде, то есть Сане. Гроза, дома, великолепный вечер. После ужина у Кондратьевых, у него, у Мэри, телеграмма от Оли. Еду завтра встретить ее. 26 июня. Ночью видел до того страшный сон, что днем жутко было вспоминать о нем. Неизвестность какого-то всеобщего самоубийства, желание убежать по железной дороге, невозможность найти свои вещи, обида без конца от всех и всего и так далее. Этот сон оказался признаком простудной лихорадки, давшей себя знать особенно к вечеру. В 6:00 Алёша разбудил. Поехал на свидание с Олей и Жоржем. Видел их. Жорж симпатичнее, чем когда-либо. Бонны не нашли. Лиза заменяет ее. Домой. Чай. Недужное состояние. Заниматься не хотелось. Пошел на большую прогулку к реке против клина. Пастух, грибы, сырость. Домой. Букет. Зашел к Новиковой. Спор с маленькой Альбедиль о случае. Кричал на нее. Ушел расстроенный. Купанье. Обед. Письмо от новичихи с вложением оскорбительного письма Кондратьева. У Кондратьева. Он рвет и мечет против новичихи. Фортепиано. У новичихи. Беседа и мой коварный совет отплатить Кондратьеву посылкой денег. Объяснение с Альбедиль. Мудреные словечки. Она нигилистка. Чай дома у окна. Дремал. Разговор с Легошиным. Я забыл упомянуть про его шутку с рубашкой во время моего купания. Занимался. Конец третьего акта. Кондратьев явился и метал громы. Гулял с ним. Скоро утих. Эмма провожала меня. Ужин. Шиллинги в лодке. У Кондратьева. Сидели с ним и с Эммой у него и беседовали. Я был лихорадочно оживлен и болтлив. Ноют зубы. 27 июня. Жаркий, хороший день. Спал хорошо, но все еще чувствовал себя нездоровым. Занимался с некоторым усилием. Садовники приводили в порядок садик. Итальянец-мальчик. После обеда ходил все-таки гулять, и даже очень далеко, в темную дорожку в лесу у железной дороги, но устал до невозможности. После чая не мог победить сонливость и лег на диване. Страшные кошмары. Занимался. Немножко гулял, заходил к Новиковой. После ужина Легошина поджидали все. Пошел к только что вернувшимся Кондратьевым. Николай Дмитриевич опять про новичиху разговор затеял. Довольно долго сидели потом на балконе. Вася провожал меня до моих дверей. 28 июня. Вставший и прогулявшись немного с Кондратьевым занимался, а также письмо Надежде Филаретовне написал. Перед обедом письма. Одно от Антонины Ивановны совершенно расстроило меня. Ничего есть не мог, и весь день был не по себе. Только вечером лучше стало. Что с этой безумной делать? Гулял в Клин к вокзалу. Начальник станции, шедший купаться. Разговоры с ним. Дома чай. Михаил Иванович. Рылся в письмах, ища адрес Марии Марковны. Кондратьев приходил. Присутствовал при их обеде. Гулял с Кондратьевым. Разговор с пьяным Михайлой. Ужин у Кондратьевых. Чай на террасе. Дина смешила. Эмма немножко дулась на меня за то, что я не безусловно во всем Модеста одобрял. Нервный страх при возвращении. 29 июня. Именины. У обедни у нас. Молебен у меня. Завтрак соло. Михайло. Гулял. Туча. Бегом домой. Задержала Новикова. Дома волновался, как и весь день, по поводу письма Антонины Ивановны. В 4 часа разом пришли Кондратьев и Новикова. Вскоре и фон Визины, и все остальные явились. Винт, обед. Немного гуляли. Опять винт. Я все время не в духе. Письмо Антонины Ивановны тому причиной. Боли геморроидальные. По временам днем казалось, что умираю. Написал завещание. 30 июня. Встал поздно, все утро и все время от чая до вечера писал проекты писем к Антонине Ивановне. Ничего не мог решительно написать. Мучения нравственные, сильные, и ненависть, и жалость. После обеда хорошо гулял в лесу за деревней. Осип и Гаврила. Перед ужином гулял один и с Новиковой. Познакомила меня с Визларой и другими дачниками. Болтовня повара у Николая Дмитриевича. Он ездил в Новый Иерусалим. Ужин, гулял. У Кондратьева ходил наверх смотреть бывшие комнаты. Сидел у мэри. Опять болтовня повара. Ах, сколько мучений мне от Антонины Ивановны. А вот что меня уморит окончательно. 1 июля. Купался. Серый, безветренный, приятный день. Купался. Наконец написал письмо Антонине Ивановне. Ох, как трудно, чтобы и не оскорбить, и не дать поблажки, и, кроме того, несколько других. После обеда на вокзал ходил письма относить. Чай. Читал и играл музыкальную драму Рихарда Вагнера «Парсифаль». Смотрел, как наши в стуколку играли. Гулял в лесок ближайший. У мэри. Разговор о Дине и Эмме. Поступить ли ей к Толе. Ужин. Слезы моей служанки Ариши. У Кондратьева, который сегодня в город ездил. Вообще я был сегодня веселее, чем все эти дни. Все еще геморрой. 2 июля. Дождь утром при пробуждении. Вообще вся первая половина дня была какая-то очень грустная. Я занимался отделкой кое-чего из третьего действия. Все мысли все-таки около Антонины Ивановны и о письмах. Ходил в Клин, заходил к Скокову, после чая приходил Кондратьев с собачками. Сидели у цветника, дождя уже не было, но солнце было за облаками. Легошин. Дама с детьми. Проводил Кондратьева домой и сидел за их обедом. Дома, ужин. Партия в Бизик. Получил сегодня 4-й акт. Завтра начинаю. 3 июля. Начал сегодня писать 4-е действие и очень удачно. Погода великолепная. Инцидент с Антониной Ивановной начинает уходить в область прошедшего. Совесть моя чиста, но мне все же, несмотря на все, даже на то, что это в самом деле самая дрянная личность, какая есть на свете, жаль ее. Не посчастливилась бедной. После обеда и прогулки в рощу против клина заходил к приехавшей вчера Новиковой. Играл днем в винт у Кондратьевых с Новиковой. Занимался опять в винт. Сердился на Кондратьева. Лунная ночь. Провожали Новикову. 4 июля. При прогулке встретил Кондратьева и узнал, что с ним ночью был припадок сильного удушья. Он был очень бледен. Занимался не особенно удачно. Забыл упомянуть, что Эмма так меня рассердила, таинственно врученное письмо и вопрос, за что я на нее сердит, что я долго заснуть не мог и сегодня с намерением, полушутя, но в сущности злясь, всем рассказал о том. После обеда ходил на вокзал. Гроза началась как раз после моего возвращения. Один удар грома был страшно силен. Говорят, около Сытиных молния упала в дерево. Во время кондратьевского обеда у них сидел и в кабинете надписи на карточках делал. Дома. Занимался не ахти. Ужин. У Кондратьевых. Доктор телеграфировал, что не будет. Впрочем, Кондратьев здоров. Анна Яковлевна. Чай в гостиной. У Кондратьева. Пасьянсы. Злюсь на Эмму и чувствую, сколь это несправедливо и жестоко. 5 июля. Уехал с курьерским. Хоровое общество. Иван Петрович Попов, старшина русского хорового общества. Иванов, Карлуша, Альбрехт. Пение хора в зале. Раскрашенная программа. Я очень доволен. Опять у Попова. Обед в гостинице в отдельной комнате. Что-то было скверное, ибо весь остальной день я был не по себе. Парк пешком. Пруд близ Зыкова. Алексей Сергеевич Киселев, земский начальник Звенигородского уезда Московской губернии, приятель Антона Павловича Чехова. Неожиданно появился. Домой. Синодальная контора. Сад Эрмитаж. В театре Антей. Феерия Курочка. Довольно занятно. Ужин в Эрмитаже. Брюс. Очень приятно. 6 июля. Успенский собор. Моя Херувимская. Добровольский. В синодальной конторе. Он, Орлов, Иванов. Кофе, беседа, осмотр. Пешком гулять. Дождь. В Кремле под сводом. Обед в гостинице, походил по городу. Дома. Расплатился. Миша во фраке. Вокзал. Один в вагоне. Бедные пассажиры третьего класса. Доехал покойно. Ужин дома. У Кондратьевых. Нечаева. Винт. Желудок не в порядке, вследствие чего я злился более обыкновенного на Эму и Тутти Кванти. 7 июля. Вышедший на прогулку, смотрел дуб, в который упала молния 4 дня тому назад. Сережа Сытин. Новичиха. Писал письма. В 12 пошел к Кондратьевым. Они завтракали. Левинсон. Ее слезы и нездоровье. Обед. Появился Киселев на станции и послал за Сашей Легошиным. Я гулял. В Клину. В аптеке. Воронов с компанией. Приятель Танеева. Архитектор. Хлоровая известь. Дома. Чай. Винт у Кондратьевых. Дома. Играл майскую ночь. Кондратьев и собачки. Ужин. Гулял. У Кондратьевых. Львова. Весь вечер она болтала и очень интересно, надо сознаться. 8 июля. Занимался не особенно удачно. Письмо мадам Эрдмансденфер. Радость за Брандукова и письмо к нему. После обеда приехала Ольга, жена Михайла. Ходил, но недалеко, ибо гроза угрожала. Чай. Пошел к Кондратьевым. Львова обедала и, всех перекрестивши, уехала. Прогулка к Кондратьеву по саду и с дамами. Мэри, Дина, Аннет, по деревне и дальше. Чудесный, хотя свежий вечер. Ужин. Простился с Ольгой. Винт монстр. Чудовищный, огромный. 6 роберов у Кондратьевых. Я выиграл. Провожал Надежду Васильевну. 9 июля. Вставши, прошелся. Кондратьев и Дина. Письма взволновали меня. Одно от Модеста, причем был У. И, может быть, оттого так плохо занимался. Очень неудачно работал. Обед, перед которым я несколько писем успел написать. Ходил на вокзал. Дождь. У меня пили чай Мэри, Эмма, Левинсон и Дина. Кондратьев сидел в гостиной. Гроза надвигалась. В Все ушли, кроме Левинсон. Она посидела и ушла с Васей. Занимался опять страшно неудачно. И говорят, что я чуть не гениален, а вздор. Сидел у Кондратьевых. Мучился, что жесток к Эмме и Аннет. Но что мне делать? Эмма просто невыносимой становится. И чем более она заслуживает сочувствия, тем менее она его возбуждает во мне. Ужинал. Играл с Аннет мою вторую сюиту. Сидел у Кондратьева и вспоминал старину. 10 июля. Занимался несколько лучше благодаря тому, что расстраивающих писем не было. Но чувствовал себя весь день нехорошо. Сосало под ложечкой и что-то еще неопределенно болезненное. После обеда ходил почти исключительно у себя дома и в саду. Пробовал идти в лес, но приближался ливень, и я вовремя домой вернулся. Письмо к Диме переслени. Чай. Пошел к Кондратьевым. Левинсон уезжала. По ее отъезде был при Кондратьевском обеде, дабы видеть эффект моего пирога. Ливень еще. Дома подслушивал и подсматривал ужинавших людей с милейшим Легошиным. Во время чая Легошин рассказывал историю, как его в 81-м году арестовали, вообразивши, что он скубент. Ужин, винт у Кондратьевых с Новиковой. Вследствие нездоровья я был очень раздражителен. Скучно ходить домой с Новиковой. 11 июля. Спал лихорадочно. Проснувшись, услышал звук дождя. Алексею оставил на дверях записку, чтобы не будил до 9 часов. Встал поздно. Погода убийственная. Я нездоров. Сосет под ложечкой и отвращение к занятиям и чтению. Дождь был проливной и затяжной, и выйти было невозможно. Писал письма. После обеда ходил по галерее и немножко по своей аллейке. Саша Легошин. С ним зашел к Кондратьеву, возвратился домой к чаю. Сундук из тефлиса и воспоминания о нем. Беседа с милейшим Легошиным. Чтение. Спал сейчас после чая. Ленты. Приходили Эмма с Диной, показывал им тефлисские воспоминания. Ужин. Полное отсутствие аппетита. У Кондратьевых. Винт с Новиковой. Хотя мне везло, но злился ужасно на Кондратьева. Что это за загадка, этот человек? И добр, и в то же время злить есть для него наслаждение. Нездоров. 12 июля. Ночь провел ужасную. Без конца рвало и чувствовал тоску и отвращение ко всему неописанное. Принял касторки, тяжело заснул. Действие лекарства. Опять спал. Встал с трудом в 10 часов. Спал опять до самого обеда. Тут появилось какое-то подобие аппетита. Дочитывал великолепную вещь Толстого «Холстомер». Тосковал. Ходил к Кондратьевым. Сидел у них во время обеда. Чувствовал себя днем недурно, но к вечеру снова началось сосание под ложечкой. Не солитер ли? За ужином не было и тени аппетита. Саша Легошин принес мне градусник, оказалось во мне жару 37,3 и 12-й том Толстого. Немедленно засел за смерть Ивана Ильича и кончил ее. Чувствуя себя неважно, под ложечкой все продолжает сосать. Смерть Ивана Ильича мучительно, гениально. 13 июля. Спал чудесно, но все же ощущение нездоровости. Проснулся поздно, день чудесный. Пошел погулять, зашел к Новиковой и разговаривал с ней и с Альбедиль. Прогулка через Праслово, по полю. Почувствовал себя нехорошо. Вернувшись, опять заходил к Новиковой. Она обедала, дома, обед. Читал, играл Юдифь, разговаривал с Сашей Легошиным, которому рассказал историю Вереновского. Роковое известие подтвердилось письмом Степана к Алексею. В 4 часа наскоро чай. Кондратьевым. Вскоре прибыли фон Визина и Новикова. Винт, обед. Я ел и почувствовал себя лучше, даже думал, что прошло, но стало опять хуже к вечеру. Новикова сегодня сумбурила и злила меня ужасно. Суворины. Кончили играть в 12 часов. Хотят, чтобы фон Визина ночевали и кое-кто у меня. Я внутренне злюсь, но, боясь темноты и опасности, искренне приглашаю их. Отказ. Провожаю их к Новиковой. Сидим. Под ложечкой болит больше, чем когда-либо. Они уезжают. Иду к себе и, выпив коньяку с водой, не чувствую больше боли. Что это за странность? 14 июля. Чудесно спал. Проснулся и пребывал во время чая в каком-то приятно возбужденном состоянии нервов. Но заниматься все-таки не мог. Завтракал без всякого аппетита. Причиной тому и нездоровье, и то, что я, наконец, получил подробности о смерти Вереновского и так сильно с рыданиями почти до истерики плакал, что совсем не до еды было. После завтрака вздумал прочесть «Рубку леса» Толстого и снова плакал. Дождь шел ужасный все время. В 17:00 надел непромокайку и отправился к Кондратьевым, а от них на вокзал. Встретил Николая Дмитриевича Кашкина, но Юргенсона не оказалось. Дома сели вдвоем за обед, и веселая беседа Кашкина имела на меня хорошее влияние. Заходили к Кондратьеву, после того долго пили и беседовали. 15 июля. Хороший день, я все-таки нездоров. Через силу ходил с Кашкиным в Иваново. Извозчик Иван и его отец перед новой избой, церковь, сидели. И на силу шел назад, наняли с колокольчиками ямщика и в таратайке доехали. Пьяный возница. Завтрак. Неожиданно явился Альбрехт. Винт с двумя НДК, Кондратьевым и Кашкиным и Новиковой. Телеграмма от жены Кашкина. «Отправляемся на вокзал. Юргенсон приехал». Мэри с Эммой едва не опоздали. Кашкин уехал. Я один домой отправился в фаэтоне. Юргенсон и Карлуша пешком. Ужин, беседа, прогулка по парку, пьянство, метрономы, Руслан и жизнь за царя. 16 июля. Встал почти здоровым, чай и кофе вместе с двумя гостями. Прогулка через деревню, лесу, реки и мельницу по насыпи домой. Обед. Пьянство с беседой. Метроном к Руслану и романсам. Пешком на станцию. Провожая их, встретил Альтани. На Василии домой. Опять нездоровье. Ничего. Дома, чтение газет, Легошин, беседа с ним. Он у меня. Ужин у Кондратьевых. Настя, симпатичный прием у Шпанковой. Дома, чтение записок Греча, купленных на вокзале у старой девы. Стрижка. Здоров. 17 июля. Проснулся ночью от невыразимо мучительной боли в груди. Не лежать, не сидеть, не стоять. Алексей испугался, увидя меня утром в кабинете. Горчишник. Чуть-чуть лучше. Но все же весь день жестоко промучился. Голицын. Он с Кондратьевым у меня. Я принимал их через силу. Чтение Греча. Обед без аппетита. Сидел у них. Голицын еще у меня. Присутствовал при их обеде. Голицын подвыпил. Проводил его. Эмма у меня. Разделся. Мучительная ночь. Спал кое-как, сидя то на одном, то на другом стуле. По совету Голицына еще днем поставил мушку, и это очень помогло, ибо по прорытии нарыва от мушки я уже мог развалиться на кресле, на коем и проспал до утра. Тут все было уже лучше и лучше. Алеша относился очень заботливо. 18 июля. Вставший испытывал блаженное положение человека, сильно промучившегося и переставшего страдать. После чая погулял. Видел Эмму и Дину. Писал письма. После обеда ходил, несмотря на слабость и остатки лихорадочного состояния, в клин, относить в почтовый ящик на главной улице некоторые письма, коих Алеша не должен знать. К Тим, Карт, к Антонине Ивановне. У Кондратьевых тепло, в коего кавалергардскую фуражку видел издали. Чай дома. Кондратьев приходил. С милым Легошиным беседа. Алексей и Вишни. У Кондратьевых. Эмма с нежностями и искусственной игривостью. Провожала меня с Диной и смотрели все в уборной. Мэри и Настя. Ужин. Винт у Кондратьевых с Новиковой. Темень страшная. Свеча со стеклом. Проводивший ее шел домой со страхом, ибо летучая мышь преследовала. 19 июля. Серое, прохладное утро. После тяжелого с головной болью сна встал в 10:00, оставил записку Алёше. После чая ходил в лес и через Праслову вернулся. У Новиковой встреча с Эммой и Настей. Обед. Письмо к Юргенсону для Ламара. Барышни Сытины прислали с Сережей грибы. Пошел к ним благодарить. Сидел и беседовал с мадам Сытиной. У Кондратьевых. Чай. Немного занимался. Чудный заход солнца и вечер. У Кондратьевых после их обеда. «Ле жантиес, Эмма». «Любезности Эммы». Смотрел, как они через мельницу на насыпь шли. Долго ходил по дорожке у беседки, любуясь видом. Дома. Встреча с мальчиками. Сережа, Сытин, Шиллинг и так далее. И их новая пристань. Дома читал, сидя у цветника. Ужин — винт. Я злился на Кондратьева, хотя и выигрывал. Нет настоящей сонливости. 20 июля. Воскресенье. Отцу минуло бы сегодня 91 год. К обедне опоздал. Погулял, видел издали крестный ход в Клину, но и занимался. После обеда в лес ходил и прошел к дальнему лесу влево от Белавина. После чая письма писал и у Кондратьевых был. Эмма в это утро уехала к Столпаковым. Винт. Я шел к дому с большим страхом, темно, и вдобавок боялся Киселева, который опять появился и посылал за деньгами ко мне и Кондратьеву. Я ничего не послал. 21 июля. Дивный день. Занимался изрядно. После обеда ходил недалеко по насыпи. Волчок изменил мне. Проскочил от меня к шедшим впереди Легошину и Трантину. Сидел и беседовал с Кондратьевыми. Чай, дома, письмо к Макару. Ходил далеко вдоль железной дороги вправо. Видел три пролетевших поезда. В одном была возвращавшаяся Эмма. Чудная погода и чудная прогулка. Эмма рассказывала симпатичные вещи про Столпаковых. Я продрог и боялся простуды. Выпил за ужином две большие рюмки и согрелся. Винт, Кондратьев, да и Мэри играли с особенной жадностью. Опять провожал Новикову и опять страх. А вообще эти возвращения после винта неприятны. 22 июля. Почему-то ночью меня рвало и было скверно. Встал в 10 часов. Ходил поздравлять Мэри, молебен. Прошелся по саду. Завтракал в 12:30 часов. Моя прислуга отправилась на именинный завтрак в беседке Кондратьевой. Ходил гулять через Клин и Праслова домой. Занимался. Винт у Кондратьевых. Приезд Ольги Сергеевны Пашковой и Марии Ивановны. Обед. Злился на Эмму, которая стала ужасно навязчива. Прогулка кругом сада. Винт. Мария Ивановна и гость, которого я ей представил. Новичиха более обыкновенного сумбурила. Очень темно было, когда домой шел. 23 июля. Вставши как-то нехорошо себя чувствовал. Прошелся с Кондратьевым и у него посидел, а также в столовой с остальной компанией. Пашкова, Мария Ивановна. Занимался. Приходили все дамы из того дома. После обеда искал пропавшую вчера на лугу у Алексея булавку. Вчера у меня кутили, Легошин, попы и так далее. Это Саша прощальный вечер устроил. Прошелся в лес, дома, чай, Вася, у Кондратьевых. Суета по случаю отъезда Кондратьева. Я провожал его, Саша Легошин. Ожидание поезда, простился. Посидел также с Пашковой и Марией Ивановной, дома, у Кондратьевых. После ужина сидел у Кондратьевых. Эмма злит меня больше, чем когда-либо. Бедная Эмма, домой пораньше. Чувствую пустоту и что-то печальное по случаю отсутствия Кондратьева. Утром в числе писем было огромное и дикое от Эмилии Карловны Павловской, певицы, лирико-драматического сопрано, артистки петербургской и московской казенной оперы из Монтрё. Но еще бесконечно больше странное и дикое от Антонины Ивановны, жены Петра Ильича, в коем она просит посвятить ей что-нибудь, а также, чтобы я взял на воспитание ее детей. 24 июля, совсем осенний день. Удачно занимался. После обеда ходил через Клин к заставе, смотрел серый большой дом, потом через Праслова домой. Будущее постоянное место пребывания Петра Ильича, ныне дом-музей его имени. Встретил горничных Кондратьева и Ходунова. У Новиковой минутку пробыл, она становится решительно невыносима своей глупостью. Чай, письмо к Павловской. У Кондратьевых за их обедом. Очень чувствуется отсутствие Кондратьева. С ними прошелся до шоссе. Ужин подавала Ариша. Алексей ездил за П. Ждал его. Конечно, Эмма появилась около дома. У них. Я болтал довольно оживленно. Страшная темнота. 25 июля. Прогулявшись, сел письма писать. Получил несколько писем. Ждал гостей, то есть... Во-первых, кондратьевских людей, обедавших у нас, я подсматривал, и, во-вторых, Мэри, Эмму, Дину, Настю. После обеда с трудом гулял. После чая немного работал. С Кондратьевыми ходил на шелковую фабрику Бузона. Ужин, проводил их, луна и заря. Чудесный вечер. отложил свою поездку в Москву до воскресенья. 26 июля. Спал отлично. Прогулявшись, занимался и удачно, но как еще далеко до конца. К обеду в последний раз явились Мэри, Эмма и Дина. Настя уже уехала. После обеда пошли к Новиковой. Она сделала Мэри безобразную сцену. Что это за дура, и выразить нельзя. Прогулялся по лесу. Погода дивная. Чай с Кондратьевыми опять у меня. Отъезд. Провожал их. Купил им подарки. Как его зовут? Назад шел пешком вдоль линии. Грустно было. Дома сидел в беседке, смотря на закат солнца. Дома. Ужин. Чтение московской газеты. Испытываю, если не тоску, то очень живое чувство недоставания Кондратьевых. 27 июля. С курьерским в Москву. Алёша провожал. Старокопытов и продавщицы. Ехал в отделение. Поехал было к Юргенсену. Но у него такая пустыня и безотрадность, что отправился в московскую гостиницу. От Стальки письма Котака. Скрипач, ученик и друг Петра Ильича, скончался 4 января 1885 года. Слезы. Мой 10-й номер. Только что расположился завтракать, как появился Иванов. Вся подноготная о рукавишникове на силу спровадил. Завтрак и пьянство. Дождь затяжной. Брюс, несмотря на воскресенье. Удовольствие и укоры совести. Дома тоска. С Иваном в коляске ко Всеношной на Долгоруковскую улицу. Стоял на клиросе. Пели изрядно. Курение в темноте. После Палеолея уехали. Патрикешка. Появление Зверева и Ко. Пьянство. 28 июля. Встал рано. Визит Ивана Ивановича Попова. Обедня. Хорнаш пел очень хорошо. Иванов молодец. Моя Херувимская. Солисты-мальчики. У Юргенсена. Завтрак. Пикет с ним и Печковской. Деньги. Дома. Дождь ливнем без конца. Колебания. Остаюсь. У Иванова. На чай солистом. У Зверева. Обед. Винт. Три робера. Гости все те же. У Тестова в большой зале. Маленькое пьянство. В 12 часов домой пришел. 29 июля. Москва. Спал порядочно. Прочтя газеты, письма писал. Был необычайно нервен, чуть не до дурноты. Сердился на все и всех. Вышел, наконец, в 12 часу. У настройщика. Кое-какие закупки. Бессердечность и даже злоба к нищим на Кузнецком мосту. Завтрак на балконе в гостинице. С Иваном поехал за закупками. Сигары у Андреева. Дождь опять. Дома. Отвратительное состояние. Не то болезнь, не то нервность до безумия. Отвращение, совершенно непобедимое к Москве и ко всему, что там. Странно это. Выехал. Иван едва довез до Ланина и объявил, что болен и не может ехать дальше. Бедный мой Ваня. Вокзал. Литвинов, Мазурин с женой. Александр Александрович Литвинов, московский скрипач и дирижер. Константин Митрофанович Мазурин, сын известного московского коммерсанта, поэта-виолончелиста, впоследствии врач. До Химок разговор с Литвиновым, знакомство с Мазуриным, нехорошо во время пути, наконец в Клину, кабачок, дождь опять и все вымочил, дома, переоделся, ужин, письма от Толи, Моди и Шпажинской. Толина и особенно от Шпажинской очень взволновали меня. Бедная, бедная Юлия Ивановна. Ходил долго по галерее, заниматься завтра опять не придется. Необходимо отвечать Юлии Ивановне. Она, вероятно, умирает, а, может быть, и умерла уже. Все эти дни мысли мои мрачны. Мне кажется, что я не допишу «Чародейки». 30 июля. Утром после чудесно проведенной ночи узнал, что Дима, Вадим Вадимович Переслени, сын Переслени, приехал. Я мало-помалу в течение дня поддался ласковости его обращения. После чая и беседы с ним писал бедной Юлии Ивановне Шпажинской и Эмме по поводу Толиного письма. После обеда ходил с Димой в Клин, парило. У Скокова воды пили, вернулись через Праслова. Чай, беседа. Дима уехал. На меня какая-то непостижимая грусть и жажда человеческого общества напала. Пошел прогуляться. Вечер чудный. Желал встреч с деревенскими детьми и охотно на чай давал. Встретил барона Шиллинга с семьей на шоссе. Дивный заход солнца, коим любовался у церкви ограды. Саша, диаконский сын и его стратегические приемы для получения мзды. По дороге зашел на террасу большого дома, где восседали Альбедиль, Лена Сытина, Визлер, и беседовал с ними долго. Вот до чего жажда людей дошла. В сущности, мне очень недостает Кондратьевых. Ужин. После ужина играл оперу французского композитора Жюля Масне «Манон». Разговор с Алешей и Василием о Незнайке, спущенной на свободу. Разговор в столовой у окна. Убрал книги. Тоска прошла, но скука заменила ее. Как бы до сна дотянуть. 31 июля. Спал чудесно, но странное дело. Уже давно я замечал, что утром мне всегда нехорошо. Что это значит? Откуда это вместо утренней бодрости чувство усталости, тоски и нежелания двигаться? Читая французский журнал «Вы», статью «Русский роман» про Тургенева, плакал. Прогулялся, день хороший, но дождь все-таки перепадал. Занимался без вдохновения, но успешно. После обеда без всякого удовольствия через Праслова пошел в клин. Ходил по ту сторону смотреть дом, но не добрался. Был только около рощи. Чай, визит Альбедиль и Елены. Занимался опять. Играл Гарольда. Любовался опять заходом солнца у ограды. После ужина читал Бурже о Тургеневе, Амьель и Гонкурах и так далее. Ходил по саду с Алешей. Луна во всем блеске. Неопределенная тоска, уныние. Кажется, и Алеша смутно это чувствует. 1 августа. Серо и прохладно. Утром мне было так нехорошо, что я воображал себя совсем нездоровым. Потом обошлось. Читал Воге о Достоевском и опять плакал. На водосвятие опоздал, видел процессию вдали. Занимался хорошо. После обеда ходил с Алешей в город смотреть дом, про который недавно шла речь. Место хорошо, но дом плох. Вернулись через Праслова. Алеша рассказывал дорогой ссору Василия с Аришей. Последнюю мы застали расфуфыренной, не знаю по какому случаю. Чай. Занимался упорно до 7 часов. Письмо к Антонине Ивановне. Смотрел на заход солнца у церкви. Прохладно. После ужина прошелся по саду. Луна. Повсюду веселые голоса. Дома играл Манон Леско. Более нравится, чем ожидал. И сегодня были минуты тоски одиночества. 2 августа. Сегодня не только казалось, как вчера, а в самом деле и спал ночью лихорадочно и чувствовал весь день что-то неопределенно болезненное. Однако ж, прогулявшись в лесок, занимался хорошо до самого обеда. Аппетита никакого. Явился настройщик. Я без удовольствия ходил в рощу против клина. Крики пастухов. Вернувшись, застал на дворе раут. Василий — именинник, и у него гости. После чая подслушивал и подсматривал веселившихся гостей. Писал на террасе письма Кондратьеву, Эмме, Пане. Ходил опять смотреть на заход солнца. Он был сегодня особенно хорош. Подсматривал в бинокль на ужинавших шиллингов. Странное любопытство. После ужина разговаривал с Алешей о ссоре Ариши с Василием. Играл Манон. Сегодня опять Масне, мне кажется, до тошноты приторным. 3 августа, воскресенье. Погода великолепная, но прохладная. Утром чувствовал себя совсем хорошо, чего со мной давно не было. Ходил пешком в клин к обедне. Был в Успенской церкви, странный батюшка с женоподобными манерами и немножко в соборе. Перед обедом позанялся. Начал новую половину 4-го действия «Княгиня и Кудьма». После обеда читал газеты. Ходил в ближний лес и устраивал тенистую дорогу. У себя на галерее хлопотал о вьющемся растении. Чай. Занятие до 7:30. Заход солнца. Какие-то чужие у нас в саду. После ужина долго читал Вога. Луна, пение девушек. Поехал на вокзал навстречу проезжавшему Николаю Ильичу. Приехал рано. Читал газету, виделся с братом. Немного успели наговориться. Извольский. Аксаков у газетчицы. Холодно и светло. 4 августа. Спал нехорошо и немножко живот побаливал, но, слава богу, в течение дня все обошлось. Встал в 9. Читал газеты и письма. Эл опять денег просит. Погулял. Занимался хорошо. После обеда в ближний лесок ходил и очень наслаждался особенно устроенной мной тенистой дорожкой. Вообще, слава богу, я стал снова вполне доступен общению с природой и способности в каждом листке и цветочке видеть и понимать что-то недосягаемо прекрасное, покоящее, мирящее, дающее жажду жизни. И дома я стал особенно заниматься цветами и хотя бы вьющимся растением у галереи, за изумительным ростом которого слежу с величайшим интересом. Таинственно и торжественно. Чай. Письма к Надежде Филаретовне и к Львовой. Занялся, ходил в Маланьино, стадо, подсматривал шиллингов. И отчего это я так люблю видеть и знать, как другие живут? Ужин, сцена у Падежонс между Аришей и Новиковской кухаркой. Скандал. Я все слышал. Качание. Дома играл Манон. Ах, как тошен Массне. И что всего досаднее, так это то, что в этой тошноте что-то родственное с собою чувствую. 5 августа. Сероватый день. Отлично себя чувствовал и при просыпании шутил с Алексеем, как бывало прежде, как давно уже я перестал просыпаться с веселым сознанием здоровой и счастливой жизни. После прогулки увидел место близ скотного двора, на коем хорошо бы домик себе построить. Занимался с усилием, но удачно. После обеда водил Алешу показывать мое место, но он показал мне еще лучшее. Гулял в своем лесу и прошел на Дмитровскую дорогу, где открыл новое, чудное место для постройки домика. Девочка с грибами и песнями. Домой. Чай. Занятие упорное до 7,5 часов. Заход солнца, серый и мрачный. Дома. Ужин. Чтение статьи Старчевского о Гане. Ходил к Падежанс. Сегодня раздавались небранные слова прачика «Французетина, Коленов, Сытиных» и так далее. Играл Манон. 6 августа. С вечера в 11 часов вчера начался дождь, уничтожил вьющийся дикий виноград в галерее, о коем я так хлопотал, и шел всю ночь и почти весь день. К вечеру прояснило. Ходил по галерее, занимался. Перед обедом разозлило письмо мадам Стальки. После обеда ходил по саду и по насыпи к городу. Измок. Дяденька, не видал ли лошадей? После чая занимался. Заход солнца у церкви. Мальчишки. Игнаша и так далее. Проходя кругом мимо Новиковой, увидел ее на балконе. Разговор. Ужин. Читал статьи Беляева о русском солдате. Играл конец тошной Мано на чепуху месье Лефевра. 7 августа. Холодно. Совсем осень, однако возобновил ванны. Занимался удачно. Вследствие вчерашней жалобы садовники работали сегодня. Дождь. Ходил после обеда в болотных сапогах на мое место. Что за вид? Встреча с внучком кабачка или табачка? Чай. Читал славную книгу «Пижан Франсе en Russie en France». Занимался очень удачно. Заход солнца. Батюшка и его племянник. Ходил к батюшке смотреть низенькие комнаты. Так сказал король. Опера «Лео де Либо». Ужин. Читал исторический вестник. Леруа Лядит. 8 августа. Занимался опять очень удачно, как вообще все последнее время. После обеда ходил в город через Праслова, надеясь видеть интересующую меня личность. Идя по низине, увидел бегущий народ. Оказалось, пожар, сейчас же потушенный. Через Дмитровский мост прошел на совершенно новое место, лесок около кирпичного завода. Назад опять Праслова и опять никого. Чай. У Алексея был гость из Клина. Бывший вокзальный официант. Я подслушивал, и, кажется, дело идет о сватовстве. Работал до самозабвения и до 7,5 часов. С Алешей к церковной ограде. Заход солнца. Разговор о его женитьбе. Ужин, чтение. Так сказал король. Эмма проездом была в Клину. Оставила подарки, книгу и письмо с обычными приторностями. Право, стыдно так отвечать на столь хорошее чувство, но ничего с собой не сделаешь. Злюсь. 9 августа. Немножко зубы ночью болели и теперь болят. Спал отлично, не купался в ванне. После чая ходил лишь по своим владениям. Занимался хорошо. После обеда вследствие массы писем аппетит потерял. Ходил в Клин смотреть на дом, который Алексей вздумал покупать. Дрянь сущая. Назад через Праслова. Видел Егорушку, просил и получил вдвойне. Чай. Писал. Необыкновенно быстро шла работа в последние дни. Написал Георгию Львовичу Катуару, композитору, и Эмме. Вышел, любовался цветами и с Алешей пошел по своим владениям. Батюшка, племянник и сын ловили карасей. Побеседовал. Заход солнца. Был у церкви, а потом в сторону Праслова по краю поля шел и любовался красотой вида. Дома играл свое. Телеграмма. Нужно ехать завтра в Москву на юргенсеновский юбилей. 10 августа. Чудный день. Поездка в Москву. Прямо к Юргенсенам. Торжество его юбилея. Молебен. Завтрак в саду. Речи. Алексеев, Яковлев, Винт, Яковлев немец, жена его. Сергей Иванович и я. Неприятный эпизод с деньгами. Ушел. Борис Юргенсен занял 10 рублей. Пешком, у Тестова, тоска и отвращение. Пьян, дома, еще пил. 11 августа. Прочтя газеты, отправился к Эмме. Ее не было. Столпакова тоже. Был в консерватории. Обедал в трактире у Дмитрия в комнате. Отвращение меня берет к трактирам вообще и этому в особенности. Великолепная прогулка по дальним местам Петровского парка. Если бы что-нибудь подобное было у меня в Майданове. Пил в какой-то роще чай. Дома. Письмо от Эммы и злоба на нее. Поехал и опять не застал. Столпаков — милейший и симпатичнейший человек. У Карлуши. С ним и с женой в Эрмитаже к Лентовскому. Михаил Валентинович Лентовский. В 80-х годах 19-го столетия известный антрепренер держал летний сад «Эрмитаж», где давались оперетки и феерии, основатель нового театра. Феерия — чертова жена. Хорошо, но мне спать хотелось. Дама, которую я пустил сесть в ложу. Ужин в «Эрмитаже» с Альбрехтами. 12 августа. Стук в дверь разбудил меня в 10 часов. Музыкальный библиотекарь Большого театра в Москве Фарский. Разрешение недоразумений в партитуре «Черевичек». Был Катуар, но я его отправил, чтобы пришел позднее. Провожание Стояновских, то есть Эммы. Завтрак на Курском вокзале. Дома. Симпатичный Катуар. Его вариации и квартет. Карлуша. Деньги из музыкального общества. С ними у Юргенсена. Буткевич. Дома. Уехал. Все дни эти катался в коляске с Иваном. Почти один все время в первом классе. Клин, Василий извозчик. Алексей ворчал на покупку шкафа. Письма, разбитый флакон. 13 августа. Погода чудная. Спал хорошо, но чувствовал расстройство желудка все утро. Прошелся. Письмо от Модеста. Скоро будут. Писал письма. После обеда отнес их на станцию. После чая занимался. Прогулка по открытым местам. Зашел к новичихе. У нее управляющий. Болтали всякую пустяковину. Она проводила меня. Ужин. Играл Снегурочку Корсакова. 14 августа. Великолепная погода. Читал газету на островке. Маленькая Шиллинг с няней за грибами. Занимался хорошо, но с усилием и очень устал. После обеда ходил в рощу против города. Чай. Наблюдал и забавлялся курицами и цыплятами. Опять занятие. Ходил на открытое место за фермой. Благовест в Клину. Хромовой праздник. Перед ужином и после немножко работал. Докончил «Ариоза Кумы». Читаю «Исландского рыбака», роман французского писателя Пьера Лоти. Не особенно доволен. Тон в описаниях напоминает эту гадину «Зола». Эд после точки. 15 августа. День такой, что все лето подобного не было. Соблазнился и дошел до Клина через Праслова. Был церковный праздник в Успенской церкви. Дома занимался. После обеда тоже занимался. Редкость. Немного погулял. После чая занимался. Вооружившись мелочью, пошел в деревню и роздал сегодня немало денег. На шоссе. Играл до ужина квартет Фаре. После ужина читал интересную статью про новую землю в Вестнике Европы. Телеграмма от Модеста. Завтра будут. 16 августа. Какая перемена, ветер и холод. Занимался, последняя сценка. Шкаф привезли. После обеда ходил в лесок и вернулся через Праслова. Егорку не видел, а старался видеть. Встретил Новикова около нее и сидел у ней. Дома перекладывал ноты в шкаф. Писал письма к Брандукову и по поводу его. Погулял, Дома немножко занялся. Смотрел с вышки на пожар. Ужин. Алексей уехал встречать. Я ждал. Темно. Приезд Моди с Николаем Германовичем Конради. Беседа, чай. Разошлись поздно. 17 августа, воскресенье. После чая с Моди прошлись в Клин и вернулись через Праслова. Я рассказывал ему про Кавказ, путешествие мое, Париж, Жоржа и так далее. Обед гулял один недалеко. Приставание модинских детей, чай, прогулка по светлым местам во время заката, ужин, чтение первых двух действий Модиной комедии. Очень понравилось. Погода была ветреная, скверная. 18 августа. Гуляли по саду. Я занимался и кончил сегодня совершенно черновые эскизы оперы «Чародейки». Благодарил Бога за эту милость. После обеда ходил один по насыпи вправо, все время под дождем. Чай, разговоры. Коляк ставил и чуть не поджег письма. Визит барона Шиллинга. Был у Новиковой. Дома разговор с Колей. «Русская старина». Ужин. Чтение третьего и четвертого действий Модиной пьесы. Третий акт великолепен, четвертый я раскритиковал. 19 августа. Очень холодно. Пошел было проводить Шиллингов, но они уже уехали. Показывал Моди и Коле дерево, побитое молнией. Гуляли. Сочинял романсы для императрицы. Начал не особенно удачно. После обеда гулял между Леском и Прасловым. Чай. Новикова у нас. Болтала и смешила всяким вздором. Романс. Прогулка по открытому месту. Ужин. Новикова. Винт. Коля очень мило волновался. 20 августа. Холод. Гуляли утром вместе. Сочинял романс. После обеда ходил через Праслова в Клин, и там с моста спустился вправо и шел по насыпи до Демьянова. Вернувшись, пили чай и уехали на тройке вчетвером смотреть имение Селенск. Застали очень удивленную хозяйку. Оказалось, что новичиха все наврала. Имение не продается. Посидели, безобразово, на станции, публика трех поездов. Пешком домой. Чтение, ужин. Моди читал хворую. Пьеса Потехина и Крылова. Мне нравится. 21 августа. Погода теплее. После чая и прогулки писал романс. К обеду, когда уже мы сели, неожиданно приехал Губерт. Очень рад был. Гулял один в сторону Щапова. Чай, беседа с Губертом, фокусы, привезенные им. Общая втроем прогулка. Смотрели на поезда. После ужина был винт. Коля очень мило волновался. 22 августа. Вставшие и все вместе, напившись чаю, погуляли. Я занимался до обеда сочинением романса не без некоторого усилия. После обеда я немножко весь день сердился на Губерта за привередничье. Я зашел к Новиковой, звавшей и меня, и Модеста, и сходил в Клин купить Коле квасцов для полоскания. У него десны болят. Чай. Они все ушли на вокзал для свидания с Натой, Натальей Андреевной Плеской, которая, однако ж, не приехала. Я занимался. Дождь. Играли в четыре руки с Губертом, Направника и Лефевра. Ужин. Новичиха, винт, поздно легли. 23 августа. После чая с необычайно вкусными булочками гулянье сообща. С Модией к новичихе, Шаховская. Пока Модия и Губерт уехали на вокзал, я написал романс. Обед. Ходил. Все что-то к Праслову меня тянет. Через эту деревню в Клин, оттуда по дороге к кирпичному заводу, а вернулся все-таки через Праслова. Видел пускание змея Егоркой табачком, разговоры с ним и с другими мальчишками и девчонками. Эти дети, хотя все уроды, до того симпатично очаровательны в их проявлениях чисто великорусского духа, что я не мог не умиляться. Девчонка, требовавшая 20 копеек, потом 100 рублей и потом пятачок. Чай. Опять писал или пытался. Прогулка с Губертом на шоссе. На вопрос о том, как мне быть в капитальнейшем вопросе моей артистической жизни, получил в ответ рассказ об исполнении 9-летним вундеркиндом концерта и так далее, и так далее. А, впрочем, редко кого я так люблю, как этого добрейшего Губерта. Дома. Ожидание гостей. Новичиха и Шаховская. Первое более чем когда-либо невыносимо, глупа, суетлива и так далее. Шаховская умная и вообще импонирующая баба. Ужин, винт. Коля участвовал и ликовал. Ушли. Я выпил лишнее. Была телеграмма от Танеева. Почему, спрашиваю себя, получив известие о его приезде завтра утром, я почему-то недоволен был? Ведь я даже не знаю никого, кто бы в моем мнении и сердечном отношении стоял выше Танеева. 24 августа, воскресенье. Были после чая за обедней в Успенской церкви с Модестом. Женоподобный батюшка в ожидании Танеева пытался сочинить еще романс. Танеев. Обед. С ним прогулка. Рассказы его о масловских остроумиях. Новый квартет. Много хорошего. После чая для Губерта опять квартет. Ходили в компании с Новичихой смотреть место для моего дома. По парку. Новичихины глупости. Танеев опять играл квартет и кое-какие мелкие вещи. Ужин. Гнев за то, что мало. Танеев показывал разные фортепианные фокусы. Уехал. Поручение Губерту. Разошлись в 11 часов. Я очень устал. 25 августа. Холод, но ясно. Почему-то утром не в духе был. Гулял один. Написал романс и письмо. После обеда ходил в ближний лесок. Воротился раньше обыкновенного и присутствовал на пускании змея, отлично склеенного Назаром. Он очень симпатичен. Новичиха. Пошли навстречу Мите и Боба. Оба очень похорошели. Боб очень вырос. Они поели и уехали сейчас же. Разговор с Клинским головой. Вернулся уже с возвратного пути, дабы деньги заплатить. Старокопытов. Газетчица. Один пешком. Великолепный вечер. Газеты. Интересные известия из Болгарии. Ужин. Пельмени. Моди почитал мне конец хворой. 26 августа. Ужасно холодно. После чая и садовой прогулки написал почти два романса. После обеда ходил через Праслова в Клин. Встретил табачка внука с школьной сумой. Беседа. Готовились к Колиному отъезду. Проводил его. Пожар в Вершутине. На вокзале покупки у Старокопытова и газетчицы. Беседа с ними и с Егором Егоровичем. Питье кофе. Ожидание поезда. Перфильев и так далее. Хлопоты с местом для Коли. Уехал. В колясочке домой. Чтение письма Ната и газет. Ужин. Я играл потом Парсифаля. Собачки. 27 августа. Поездка с Модией в Москву. Завтракал соло на вокзале. У Юргенсона. Неловкость моих денежных отношений с ним. Консерватория. Сидел у Танеева. С ним Губертом. Свидание после пятимесячной разлуки с Баташей. Она подарила мне вышивку. Смеху много. Поехали в Эрмитаж. Там обед в комнате Андрея. Спектакль в Малом театре. Муж знаменитости. Какая дичь. За исключением Ермоловой и Садовской. Какая гадость игры. Усталость. Чай у Тестова. Актер Давыдов. 28 августа. Спать пришлось мне и Моде в душной комнатке. Почти не спал. Вставший пошел к Альтане в новую квартиру. Беседа о делах. Скверно. Матильда. Консерватория. Экзамен. Покупки, прогулка, обед в час у Губертов милых, домой. Моди лег отдыхать. Я с Ваней к Юргенсону за покупками. Домой. Встреча с Лоди, визит Шишковой. В вагоне Танеев, его признание и портрет. Доктор Бензенгер. Длинный путь, дома, ужин. Алексей сообщает результат поездки в Подсолнечную. Привез рукопись первого действия «Чародейки» и смотрел. 29 августа. Встал вовремя, дивная погода. После чая пошли с Модей по саду. Из беседки увидали на реке нечто странное. Оказалось, мертвое тело. С отвращением фабриковал романс. Пороху нет, но как посвятить императрице менее, по крайней мере, 10 романсов? После обеда с большим трудом ходил в мой лесок. Чай. Кормление куриц, собачек и так далее. Занялся. Танеев. С ним Квизлер. С Кольным нашли ее в саду. Прогулка. Мальчик посланный за пенсне. Портреты девицы, в которую Танеев влюблен и которую никак не могу вспомнить. Весь вечер старался, о том безуспешно. Танеев перед ужином играл очень хорошо фантазию полонез и две транскрипции Листа на Шуберта. После ужина все старался по дневнику припомнить девицу. «Чудная лунная ночь. Танеев зовет меня завтра в Демьяново». Имение Танеева, находившееся близ Клина. 30 августа. Погода небывало чудная. Однако ж я после чая и небольшой прогулки все-таки написал романс. После обеда немедленно отправились в Демьяново. Чудный парк, но скверный дом, подобный старой казарме. Прогулка по парку и к реке. Чай. Марьяна Сергеевна. Большая прогулка по чудесной местности. Возвратились по шоссе. Дивный вечер, луна. На возвратном пути заезжали с Модей в церковь. Застали конец всенощной. Дома. После ужина я читал «Тарантас», а также играл симпатичный квартет Катуара. Как он талантлив. 31 августа, воскресенье. Погода божественная. Моди пошел в церковь. Я переписал первый романс. Обед. Ходил в мой лесок. Муравейники. Мальчишки за мной следили. Я разозлился. Чай, приготовление. Проводил Модю. Не было билетов. Потом все устроилось. Егор Егорович. Колен. Моди попал в отделение, где сидел юноша, кажется, Голицын, с невероятно чудными глазами. Пешком домой по рельсам. Мальчишки. Ужин. Играл новые два действия чародейки. Хорошо. 1 сентября. Поездка в Москву с курьерским. Завтрак на вокзале, молебен в консерватории. Чтение отчета. Речь Кашкина о Листе без конца. Отправился в Петровское и Разумовское. Незабвенно чудная прогулка. Обед в честь Юргенсена в Эрмитаже. Спичи скучно. В саду Эрмитаж с Зверевым, Ремезовым и братьями Некрасовыми. Григорий Григорьевич Носов. Сиденье в по три. Добрые, но несносно ограниченные Некрасовы. Остановился у Юргенсена. 2 сентября, восстав от сна, поневоле беседовал с Юргенсеном. А беседовать утром ненавижу. Заседание у Шишкова. Батюшка Разумовский, профессор истории церковного пения в Московской консерватории. Губерт, я, Орлов, Добровольский, директор синодального училища. Толчение воды. Завтрак с Губертом в Славянском базаре. В магазине у Катуара и его квартет Танеев, Губерт. Как Танеев добр и благороден. Какое участие он предъявляет Катуару. Устал. Неожиданный Иван. Рад. Парк. Большая прогулка в лесу. В Большом театре в ложе с Губертами и Сашей Гудим, который в этот день появился. Руслан. В антракте на сцену ходил. Кашпиров. В канцелярии. Свидание с старыми знакомыми. Ужин у Патри. Влюблен в... у... колебания. Добродетель торжествует. 3 сентября. Очень мало спал. Все утром одни за другими будили меня. Уехал. На вокзале. Сердито полковник и дочки. Болтушка жена. Добрый военный полковник и его слуга. Клин. Василий Беловинский. Дома. Обед. Письма. В моем леску. Управляющие разговоры с ним. Чай. Письма. Прогулка. Смотрел на поезда. Погода портится. Сухой, резкий, но теплый ветер. На чай, на гостинцы и тому подобное. И стар, и мал. Дома. Письма. Ужин. Тамара Фитингофа Шеля, русского композитора. Письма. Устал. 4 сентября. Спал 9 часов почти без просыпу. Ночью шел дождь. Удивительная перемена погоды. Утром вследствие дождя ходил по галерее, переписал романс. После обеда ходил по галерее, по саду и в Клину. Бесконечные приставания попрошаек всякого вида. Чай. Опять романс. Простые слова. Ходил по саду, и тут попрошайки, какие-то погорельцы. Кончил переписку. После ужина фитинговскую билиберду играл. 5 сентября. Погода опять великолепная, хотя свежая. Спал я беспокойно и видел странные сны. летание с Назаром в голом виде, необходимости вместе невозможность что-то сделать при посредстве Саши, дьяконова сына и так далее. После прогулки сорвавшаяся с цепи полкашка переписал до обеда два романса. После обеда ходил в лес у железной дороги за Маланьиным. Чай, курицы и кошки. Еще романс. Небольшая прогулка. Страх на меня напал от воображения, что бешеная собака прибежит. Возвратившись, еще поработал. Чтение статьи о масонах. Ужин. Играл третье действие фитинговской оперы и изумлялся пустоте и ничтожности этой музыки. Да ведь этак и всяким может сочинять. 6 сентября. Холодно. Осень. Прогулявшись, усиленно работал. После обеда ходил по саду и по террасе большой дачи, избегая дождя, беспрестанно лившего. Странные попытки пробраться в пустой дом. После чая, кормления курицы, работы отправился пешком в собор. Люблю я всенощную. Назад возвратился на извозчике. Темно было. Ужин. Окончил переписку одного романса. Искал тщетно еще текстов. Сентября, 7-е, воскресенье. После чая пошел к обедне в собор. Совсем осень. После обедни был очень тронут оказанным мне при встрече с железнодорожными певчими вниманием. Праслова. Богач в калошах и дипломат. Девочка-любимица. Переписал последний романс, но решил сочинить еще новых два. Дождь. Гулял по террасе и немножко по саду. Сочинял. Чай. Кормление куриц. Занимался. Пошел, когда уже темнело, к будке и видел почтовый и пассажирский поезд. Вернулся не без страха. Ужин. Переписка. Первый раз камин. 11-й романс на слова Хомякова готов. 8 сентября. Более ужасной погоды не запомню. Целый день ветер, дождь, даже со снегом. После чая ходил по галерее. Сочинил 12-й романс на чудный текст Хомякова не без труда и усилия. После обеда час по комнатам ходил и час по саду. Взобрался в пустую большую дачу, отворив с некоторым усилием среднюю дверь. Ходил по пустынным комнатам. На карточном столе сохранилась запись 22 июля. Чай. Докончил романс и переписал. До самого ужина все работал. Холодно. Топится камин. Получил сегодня много писем. Как водится, они взбудоражили меня. В том числе письмо от Надежды Филаретовны из Плещеева. Она только что вернулась. Имение Надежды Филаретовны фон Мек в Московской губернии, близ Подольска. 9 сентября. Погода несколько лучше, но все же очень холодно. Однако никогда я не бываю летом так здоров, как теперь, когда и встаешь, и ложишься с дрожью. Утром писал письма, в том числе к великому князю Константину Константиновичу о романсах. После обеда отнес их на почту. В Праслове тщетно искал глазами Егорку. Чай, курицы, чтение. Рассказ Винницкой в «Вестнике Европы» и статья Павлова о Лжедмитрии в архиве. Гулял по саду с Алешей, а также и до спуска по Прасловской дороге. Толковали о хозяйственных делах. Дома отделывал ансамбля первого действия «Чародейки». Ужин. Играл Снегурочку Римского-Корсакова. Конфеты, чтение и так далее. 10 сентября. Все еще скверная, холодная и дождливая погода. Большой дом заколачивают. Виделся с Прасковьей Ивановной и признался ей в воровском посещении дома третьего дня. Целый день возился с ансамблем первого действия «Чародейки» и очень-очень устал. Ходил после обеда по комнате и под дождем в клин, однако не дошел. Желудок сегодня у меня плох. Холодно. Теперь топится камин. Я только что разделся. Топка. Угар. 11 сентября. Спал как-то ненормально. Может быть, угорел или уж очень устал от работы. Не купался. После чая все обошлось. Прогулявшись, работал и кончил, что следует. После обеда ходил в клин. Егорка в Праслове. После чая сейчас же пошел гулять, благо погода разгулялась. Долго ходил по высокому полю за скотным двором, любуясь на невероятно красивое захождение солнца. Оно заходило в тучу, из-под которой у горизонта вышло, и произошли какие-то небывалые фиолетовые и синие переливы красок. Дома сидел долго в темноте и замечтался. Немного грустно было. Телеграмма от великого князя Константина Константиновича. Приехали сестра Алексея с мужем. Он поступает ко мне в выступники. Сыграл целиком все первое действие, и к ужасу вижу, что оно ужасно длинно. А длинные оперы никуда не годятся. Смотрел на людской ужин в бинокль. Ужин. Читал с величайшим увлечением семейную хронику Аксакова. Видел сестру Алексея, который успел, несмотря на темноту кромешную, пешком отнести мою телеграмму, ибо она к великому князю и ее мужа. 12 сентября. Вместо занятий, впрочем, их за недостатком бумаги и нет, я совершил громадную прогулку до самого обеда. Клин за мостом, а влево — деревня, ручей, лес, поля, на кирпичный завод и так далее. Вернулся перед самым обедом. После обеда ходил по галерее. Письма писал. Чай, курицы. Истинная радость для меня — это кормление. Заход солнца. Проигрывал второе и третье действие и пришел в такой ужас от их длины, что раздражился. За ужином из пустяков кричал на Алексея. После ужина для сравнения первое действие жизни за царя сыграл. Все-таки короче. А у меня самое меньшее и то с натяжкой 50 минут. Очень расстроен. Что делать? А сокращать тоже не вижу возможности. 13 сентября. Выезд в Москву. Холодно. Завтрак на станции, заседание у синодальных певчих. Легкомысленный батюшка, председатель и так далее в консерватории. У Юргенсона, у Губерта, с ним в Успенском соборе. Всеношная. Болтовня Шишкова, певчие. Церемония воздвижения креста в консерватории. Ужин у Тестова. Саша Гудим. 14 сентября. Семейный чай. Ох. Обедня в Успенском соборе. Я в уголку у колонны, иркутский архиерей. Завтрак с Гудимом у Лапашева. Послали за Ларошем. Общество и пьянство. Мы с Ларошем в парке. Мой Ваня. Всевозможные заходы в кабаки до безобразия. У Климентовой. Неожиданная драма. Я бегу в трактир. Кое-как привожу себя в порядок. Возвращаюсь. Тоска. С Ларошем в Московском. 15 сентября. Встал с ощущением невероятной тоски и отвращения к себе. У Мекков. Мое волнение и страх насчет Анны. Все благополучно покамест. Новый дом. Страх пса. Лизавета Михайловна, Анна. Завтрак у Лапашева. У Танеева. С ним у Катуар. Мамаша его. У Губертов. Чай. Танеев и учение о педали. Представление Дон Жуана. Ужин у Губертов. Недоразумение с Ваней. Нахожу его у подъезда при возвращении. Очень приятная и счастливая минута жизни. Зато бессонная ночь, а уж что за мучение и тоску я испытывал в утро, то этого я выразить не в силах. 16 числа. Вотис Ангурский. Завтрак у Печковской, старушка Мальвинская, ощущение тоски. Поиски Вани около гостиницы. Виолончелист, профессор Московской консерватории Эзер. Поехал за триумфальные ворота и прошелся. Убыл в любовных чувствах. Загадочное явление, ибо, казалось бы, наоборот. Дома немного валялся. Обед у Мекков, Тони и так далее. В 8 часов у Попова. Заседание, пьянство у Патрикеева. Пьянство в трактире на улице, ведущей к Солянке. Наблюдение. Вернулся совсем пьян. Отвратительная ночь. 17 числа. Отвратительное чувство при пробуждении. Катуар. Поздравление Софьи Ивановны Юргенсон. Книги. Пешком. В магазине Юргенсона. Дон Жуан. Танеев прав. Завтрак у Патрикеева. Встреча с Танеевым. Консерватория. Письмо к ученику. Фамилия написана неразборчиво. Ситовский. Дома. Мешали спать. Потом лег спать и спал до 6 часов. Поехал на Тверскую. Кофе. У Переслени, милая крыска. Дима провожал до Петровки, Лапин, Ваня. Домой. Большое сборище. Винт в кабинете. Ужин. Я с компанией за отдельным столом. Весело, боль головы. Симон. 18 сентября. Плохо спал, встал с больной головой. Чай со всеми. Ваня. Выезд. В вокзале завтрак. Перфильев. От Крюкова спал. Извозчик. Василий и разговоры. Дома. Обед. Гулял в леску. Чай. Ванна теплая, ужин. Чтение и игра первого действия. Сокращение. Спал скверно. Алексей весь день с ружьем и револьвером возился. 19 сентября. От ванны, должно быть, чувствовал весь день слабость. Дальше галереи не выходил, боясь простуды. Начал, помолившись, инструментовку чародейки. Сидел наверху. После обеда едва ходил час по комнате. Час спал и видел страшные сны. После чая по комнате бродил. Письма. Между прочим, к Мише Клименко, который очень тронул меня письмом своим. За ужином читал все касающееся Дон Жуана в Воттеяне. Миша Клименко. По-видимому, одно из покровительствуемых Петру Ильичу лицо, конторщик магазина Юргенсена. После ужина читал семейную хронику, пасьянс, пробовал старые дневники прочитывать. Противно. Отчего это? 20 сентября. Занимался отлично. Модестина комната, в коей я теперь занимаюсь, мне очень нравится. После обеда в городе был. Туда и назад через Праслова. Егорка со свитой. Чай. Наверху работал. Пошел навстречу к Ларошу, но он не приехал. Собор, всенощная. Оттуда на пресимпатичнейшем извозчике голос и манера говорить Коева совершенно очаровали меня. Что-то вроде Каратаева, толстовского. Возвратился к ужину. Ариша, макароны. Спор о качестве макарон с Алексеем, стоявшим за Милан. Какое-то особенно сильное ощущение довольства и даже счастья овладело мной сегодня. А все-таки нужно ехать послезавтра ради этого несносного Антона Рубинштейна и его мании устраивать себе торжества. Согласен, что он большой туз и достоин оваций, но как это ему-то не приелось, не понимаю. 21 сентября, воскресенье. Сегодня я уже не ощущал вчерашнего полного удовольствия. А почему, и сам не знаю, хотя не Ларош тому виной. После работы наверху и прочтения писем, из коих одно от Юргенсена о паспорте Антона Ивановича очень расстроило меня, пошел встречать Лароша. Мальчишки и на чай. Встреча. Приехали. Обед. Прогулка к Белавину и через Праслова. Егорка с товарищем оказался около нас. Он отнес Ларошево пальто. При возвращении снова их встретили и дошли до дому. Чай. Ларош спал. Я поработал и ходил любоваться на дивный заход солнца. Дома по пробуждении мани играли в четыре руки Моцарта и беседовали. Ужин, осовение, болтали. Завтра нужно в Москву ехать. Ларош остается у меня. 22 сентября, поездка в Москву с тихим поездом. Завтрак в вагоне. Дома, то есть у Юргенсена. Пешком в канцелярию, генерал-губернатор за паспортом. Князь Василий Трубецкой, консерватория, у Альбрехтов, у Папстов, бумага для Антонины Ивановны, обедал соло в Эрмитаже, у Альбрехта за билетом, домой переодеваться. Представление демона под управлением Антона Рубинштейна. Я в первом ряду. Тарновский и его болтовня, драматург, его пьесы шли в Малом театре. Овации, на сцене, курил с Антоном, писатель-драматург Чаев. Поэт Минский. Разговоры с Эйбаженко, Калиновским и так далее без конца. Эйбаженко — певица, артистка Большого театра. Николай Семенович Калиновский — композитор и дирижер. Ужин, данный артистами Антону Григорьевичу. Я между Светловской и Белохой. Светловская — оперная певица, контр-альта, артистка Большого театра. Пьян, произношу тосты и спичи. Бунтую против Майкова и так далее, пешком домой. 23 сентября. Петр Иванович разбудил в 8 часов. Кацаньямар ужасный. В вагоне я был совсем болен. Около клина лучше стало. Ларош в парке. Обед. Спал отлично после получаса ходьбы по комнатам. Чай. Прогулка с Ларошем. Он уехал. Письма. Ужин. Чтение. Игра своего четвертого действия из «Чародейки» и так далее. 24 сентября. Все утро после прогулки работал наверху. Возились сегодня с капустой, и поэтому обед немного опоздал. Гуляние в клин. Назад через Праслова. Егорка с братом встретили сейчас за мостиком. Змей, которого я взял, был и выпустил. Приставание детей почему-то в Праслове, я не сержусь на них. Егоркина мать приглашала на завтра в гости. У них хромовой праздник. После чая и чтения семейная хроника — опять наверху работал почти до ужина. Сцены, слезы и брань Ариши, которая, как оказывается, все тяжелее характером делается. Это мне и за ужином портило удовольствие. Зачитывался семейной хроникой «Смерть дедушки Багрова». Все беспокоюсь о длиннотах оперы и еще о петербургских оперных делах. 25 сентября. Спал очень много и хорошо. После прогулки рубил капусту. Весело и приятно было. Занимался до самого обеда. Письма перед обедом. Ходил после обеда в сторону той мельницы по насыпи. Холодно и ненастно. За чаем по-прежнему наслаждался семейной хроникой Аксакова. Что это за чудные своеобразные произведения? И как я люблю подобные вещи. Проникнуть в чуждую жизнь до самой интимной глубины ее, да еще вдобавок в далеком прошлом, в этом для меня громадное наслаждение. Занимался наверху инструментовкой почти до самого ужина. Ужин. Играл вражью силу. Писал письма. В такой час давно не было. Пасьянс. 26 сентября. Прогулка, занятия. Страшное волнение от ожидания почты по причинам, которые стыдно писать, но не забуду их. Самолюбие. После обеда ходил далеко через болото в лесок по дороге в Старое Щапово. После чая и чтения Аксакова походил по комнатам. Сверху видел удивительную игру цветов при заходе солнца и опять работал. Сошел вниз за полчаса до ужина. Михаил Иванович оказался в комнате Алёши. Просфора, проповедь, смех. Ужин. Играл вражью силу. Телеграмма одна за другой, одна от Кондратьева, что завтра приедет, другая от Мекка. Слава богу, у них родилась дочка. 27 сентября. В 7:30 встал. Свидание на вокзале с Кондратьевым и Сашей. Письмо Суворина и мой ответ. Успокоился в иных отношениях. Пешком, занятия наверху. Алексей принес к обеду чек и от Надежды Филаретовны. После обеда прогулка по комнатам и по саду. Чай. Немножко занялся, навстречу к гостям. Один Кашкин, с ним в собор. Нет, всенощный. Домой, болтовня, ужин. Прогулка по саду, болтовня с пьянством. Страх за музыкальное общество, грустные впечатления от беседы. 28 сентября 1886 год. После чая отправились с Кашкиным в Клин, собор, извозчик Василий. Поехали к Рыжову, приятная прогулка, частью пешком. Великолепный дом, большой парк, маленький хозяин, осмотр. Все увидели и успели вернуться к обеду почти в обычное время. Обед, пьянство, первая прогулка, опять пьянство, вторая прогулка и бесконечная болтовня. Кашкин милейший человек, я его ужасно люблю, но все же я устал и не могу изобразить блаженного чувства одиночества, которое испытываю теперь дома. Проводил его. Воронов, Танеевы, разговоры с матерью газетчицы, Танеевы и так далее, домой на Васильев. Газеты, ужин, блаженство, одиночество. 29 сентября. Поехал с курьерским в Москву. Завтрак на вокзале в долг. Деньги в банке, у Лароша. Он ел битки. Сговорились о вечере. Консерватория, решаем обед Карлуши Альбрехта. Я с Танеевым у Анны Леонтьевны, Брюс у Юргенсона, Симон. Обед в Эрмитаже, Усатов и его просьба. Спектакль в театре Корша, благородный театр. Я в ложе с Маней, Карлушей и Кашкиным, антракты без конца. Ужин в Эрмитаже, решаем дело Лароша. Он берет годовой отпуск, поздно домой. 30 сентября, проснулся поздно, чай и беседы с Юргенсоном. Оделся и ушел. Письма в магазине, Дима, с ним к Лопашеву, в отдельной комнате наверху, заказ обеда на 4 октября, прогулка, Дима провожал, много народа, Коко и Вася Давыдовы, в креслах, злоба на соседа и его пальто, мщение, Клин, Старокопытов и мой долг, дома, письма к Шпажинской, Эмма злит, ужин, деньги, Михаил, Библия. 1 октября, великолепная погода. Вставший после чудесного сна, погулял и работал. Чувствовал какую-то слабость. После обеда пошел через Праслова в Клин. Егорушку встретил в Клину. Он провожал меня с товарищем до дому. Болтал мило. Чай, прогулка и заход солнца. Работал. После ужина все думал о сокращениях в чародейке. Счет Алексея невероятный. Я не в духе. Сейчас еду на вокзал встречать Кондратьева на курьерский поезд. 12 часов ночи. Ездил, благо лунный свет был. виделись, вернувшись, не без труда добился охоты спать. 2 октября. Работал очень усердно, все переложения первых сцен. Газеты, волнение. Иванов отозвался про Мазепу несочувственно. Михаил Михайлович Иванов, композитор, автор оперы «Забава Путятишна» и других музыкальных произведений, музыкальный критик петербургской газеты «Новое время». Ходил в сторону Первушина, чай. Скоро темнеть стало. Занимался почти до ужина, устал. Шутки с Аришей насчет Алексея. Погода сегодня чудная. Видел утром в саду ястреба над утками, телеграмма от Теммы. Позднее без конца плакала Ваня Вереновском. 3 октября. День удивительный, серый, но без ветра. Я как-то особенно сегодня наслаждался осенью и природой. Нужно сказать, что все это время я как-то ненормально себя чувствую. Особенно по утрам. Сплю крепко, но тяжело, мне бывает скверно. Так что я мало наслаждаюсь деревней и свободой. Но сегодня было хорошо. Впрочем, не весь день. После занятий, обед и газеты. Гулял всего до 3 часов по дому и саду. Опять занялся. После чая ушел на станцию для свидания с Эммой. Злился ужасно на помеху, но был с ней ласков. Пересадил ее в почтовый поезд. Домой на Василии. Занятия. Телеграмма от Карлуши, отказывающаяся от завтрашнего обеда. Я зол. Ужин не в духе. А ехать или не ехать, не знаю. Второе действие нейрона длится больше часа. Наконец-то нашел длиннее своих действий. Не по себе. 4 октября. Курьерский поезд. Москва. Завтрак на станции. Стрижка. У Юргенсена. Прогулка. У Губертов не застал. Опять у Юргенсена. У него Флёров. Музыкальный и театральный критик «Московских ведомостей». Я с Симон прятались. Обед в Московском. В окно Ваня. С Ваней и за Юргенсеном. Заседание. Эрдмансдерфер. Мне было скучно и противно. У Анны Леонтьевны Альбрехта, жены Альбрехта. Альбрехт удрал в Рязань. Ларош. С ним к Тестову. Беседа и пьянство. 5 октября. Встал очень поздно. Писал письма Евгению Карловичу Альбрехту, скрипачу. Борис. Учитель рисования. Пешком в магазин к Юргенсену. Масса нот в 4 руки для Лароша, который обещал ехать со мною, но надул. Завтрак в Московском наверху в комнате. С Ваней домой. В столовой беседа с Софьей Ивановной Юргенсен и детьми. Уехал. Ваня получил вчера и сегодня по беленькой. На вокзале Ларош. Дорогой спал, сидя в углу вагона. Дома масса писем. Ох, эти письма. 6 октября. Погода старенькая, симпатичная. Занимался, встретил Лароша. Обед. Гулял один недалеко, однако заходил в Праслово. На Егорку не видел. Мужик, просившийся ко мне на службу, после чая писал под диктовку Мани. Работал наверху, ужин, симфония Брамса, холстомер, нервы, плакать хотелось. 7 октября, так напряженно работал, что вставший шатался, как пьяный. Обед без удовольствия, прогулка через силу. Очаровательно симпатичный эпизод, провожание, рукопожатие. Дома, голова заболела. Через силу поработал. Сидел, ничего не делая, около стола, на коем Мани писал статью о Листе. Септет Сен-Санса, ужин, казаки Толстого. Усталость страшная, но голова более почти не болит. Спал великолепно и очень много. 8 октября. Дождливый день. С Маней в школу. Батюшка, отец, диакон. В школе детей очень мало. Работал и хотя менее устал, чем вчера, но все же очень устал. После обеда ходил по дождю, по насыпи в клин. Никогда еще так не приставали все и отовсюду за деньгами, как сегодня. Истратил очень много. Художник, чиновник, человек с обгорелыми детьми, бабы, старики и так далее, и так далее. А главное, все это из кабака лезет, когда я мимо иду. Купил лампу для Мани, чай, диктование. Плохо шло. Я работал и до головной боли. Если так пойдет, то я, право, кажется, не в состоянии буду дописать оперу. Играли до ужина в 4 руки симфонию Рубинштейна, драматик, драматическую. Казаки Толстого. 9 октября, первый снег. После чая с Маней ходил по галерее. Занятия без напряжения. После обеда ходил по галерее и по саду. После чая сейчас же почти пошел поработать. От 6:30 до 8 писал под диктовку Мани некролог Кросса через год по смерти. Играли подлеца Брамса. Какая бездарная с... Меня злит, что эта самонадеянная посредственность признается гением, да и в сравнении с ним Раф — гигант, не говоря про Рубинштейна, который все-таки крупный и живой человек. А Брамс — это какая-то хаотическая и совершенно бессодержательная сушь. За ужином телеграмма от направника, опера отложена, колеблюсь, ехать в Питер или нет. 10 октября, мороз настоящий. После чая с Маней гуляли по саду, и внизу были река среди снега. Занимался хорошо. После обеда ходил по галерее. Яркое солнце, несмотря на мороз, согрело ее, и на шоссе за Маланьино разбудил Маню. Чай, беседа. Настал час отъезда. Проводил его, несмотря на холод и вергля гололед. На станции масса народу, почтовые и другой поезды, книги, выписанные через Прасковью Федоровну, проводил Маню. Приготовление для встречи великого князя Сергея Александровича. Домой. Читал газеты. Удивление Алексея, у которого голова болит книгам. Ужин. Играл свой клавераустук. 11 октября спал тяжело, но крепко. Так напрягался в работе, что заболела голова и вообще расстроился. Обед подавала Ариша, ибо Алексей застрял в городе. Несмотря на божественно чудную погоду, гулял с величайшим усилием и в самом скверном состоянии духа. Я бы и не пошел, да обещал Егорке шапку ему купить. Видел Алексея и Василия, горделиво приезжавших на новой моей лошадке. Егорка, шапка, жаворонки и конфеты ему и товарищу. С табачком уехал. Но до поворота опять встал и с трудом домой дошел. Мальчишки и деньги. После чая валялся в кресле. Наверху письма писал. Ох, эти письма. Играл Сида Масне. За ужином из пустяка рассердился на Алексея и его споры. Сид. Статья Кюи. Какой он смешной и какого он о себе высокого мнения. Весь день какой-то неудачный. 12 октября. Совсем инвалид. При малейшем напряжении показывается гвоздь в голове. Желудок отказывается служить. А умирать, ох, как не хочется. День серый. До обеда хорошо занимался. За обедом почти ничего не ел, и все-таки скверно. Гулял по полям, чай, занятия, напряжение, гвоздь, Сид Масне, ужин, топка камина, пасьянс без конца. Читать не могу, вообще все для меня напряжение и боль в голове. 13 октября. Спал очень много, но все-таки проснулся с остатком гвоздя. Был весь день крайне осторожен и в пище, и в работе. Но все время гвоздь все-таки был. Что же это? Я потерял способность много работать. Да ведь это смерть. Погода была тихая, без ветра. Но я утратил способность наслаждаться природой. Все утро проработал. Из газет узнал, что Евгений Онегин идет на этой неделе. Очень радуюсь. После обеда, диета строгая, ходил по комнате и по саду. Чай. Почему-то я не в духе и на все шутки Алёши отвечал злостью и раздражением. Работал. Играл Сиды до ужина и после ужина. Не ахти. Всё то же. Смотрел с Алёшей в подарок молодой хозяйке, ища сага. 14 октября. День хороший, и хотя голова при малейшем напряжении внимания болела, но и здоровье было лучше. Перед обедом занимался удачно и без особенного утомления, не пил водки и потом был очень доволен. Как легко гулялось. Собаки, волчок и незнайка помешали мне идти в Праслово. Пробовал удрать от собак, и удачно было, но волчок в конце концов нашел. За чаем читал и сигару курил, и все это с удовольствием благодаря воздержанию. Занимался переложением и все-таки получил головную боль, но не сильно. Играл Сида. Как Масне списался. После ужина читал Вольфа «Легло в Запари». Кончается эта книга. 8,5 месяцев она держалась.